Глава 4. Эпоха 14 века. 1. Создание русского государства равно Руси-Орды, под военным, то есть ордынским правлением. Повторим некоторые элементы реконструкции. В конце 13-го, начале 14 века происходит окончательное объединение народов Руси, начатое еще Энеем Рюриком. Отчасти военным, отчасти мирным путем народы Поволжья и Северного Причерноморья спаяны в централизованное государство под военным равно ордынским управлением. В полном объеме это происходит при великом князе равно хане Кагане Георгии Даниловиче, он же Чингисхан или Гурхан в иностранных источниках. Под его властью оказывается большое и сильное государство. Во главе государства стоял царь, обладавший неограниченной властью, самодержец. Столичной областью была Владимиро-Суздальская Русь, называвшаяся в то время Великим Новгородом, и под этим знаменитым названием вошедшая в летописи. Центром административного управления стал Ярославль, отразившийся в летописях как Ярославово дворище Великого Новгорода. Укрепленные царские ставки располагались в разное время в разных городах. В Ростове Великом, в Костроме, во Владимире, в Суздале, равно античные Сузы, и в некоторых других центрах Владимиро-Суздальской Руси. Летописный термин «господин Великий Новгород» обозначал не только один определенный город, скажем, Ярославль, но целую область, бывшую достоянием великокняжеского сана в эпоху от Ивана Калиты равно Калифа до Ивана III. Эта область была столичной вплоть до XVI века, когда столицу перенесли в Москву. В состав господина Великого Новгорода великокняжеской столичной области входили города Ярославль, Ростов, Кострома, Переяславль, Мулога, Владимир, Суздаль. 362, том 4, том 5, столбец 21. Известно, что скандинавские источники называли Великий Новгород страной городов. 523, страница 47. То есть, явно считали его совокупностью городов. 5, том 2, глава 9. Русские источники также говорят о независимых концах Новгорода, которые иногда даже воевали между собой. Эти концы были независимы друг от друга. Каждый имел своего главу, свою печать. Каждый конец владел определенными областями в новгородской земле. И вся новгородская земля была поделена между ними. Причем к новгородским грамотам привешивалось сразу несколько печатей от каждого конца. Например, на одной из древнейших новгородских грамот их 8, 5 том 2. При решении важных вопросов представители концов сходились на одном из веч. Веч было по крайней мере 2. На Ярославском дворе, как писалось в грамотах, и Софийское вече. Основным считалось вече на Ярославле. По-видимому, представители городов всей Великокняжеской области сходились в Ярославле и оттуда давали грамоты от господина Великого Новгорода на Ярославле дворе. Опираясь на новые эмпирико-статистические методы датирования, мы обнаружили отождествление древних и средневековых династий. Получается некая цепочка, во главе которой, то есть самой близкой к нам во времени, оказывается династия русско-ордынских царей-ханов 1273-1600 годов. Все остальные основные старинные династии оказываются ее фантомными отображениями, отброшенными в прошлое. Первый том, второй том. Это означает, что основные древние и средневековые царства, отраженные в старинных летописях, в той или иной мере являются описаниями, в общем-то, одной и той же империи 14-16 веков. В частности, все три знаменитые античные римские империи – Царский Рим, Тита Ливия или Первая Римская империя, якобы 8-6 веков до нашей эры, затем Вторая Римская империя, якобы 1-3 веков, затем Третья Римская империя, якобы 3-6 веков, затем Средневековая Священная Римская империя, якобы 10-13 веков, являются фантомными отражениями одной и той же империи Габсбургов равно новгородцев 14-17 веков, то есть отражениями Великой империи. Иными словами, античный царский Рим, основанный Ромулом, понимаемый и как город, и как царство, это Монгольская империя. Первый том, второй том, седьмой том, один. Знаменитый античный историк Тит Ливий, автор фундаментальной истории от основания города, был на самом деле летописцем Монгольской империи 13-16 веков. Жил он, скорее всего, в Западной Европе в 16-17 веках. Оказывается, во многих местах своей книги Тит Ливий провозглашает точку зрения, которую сегодня именуют иудейской. Хотя в то же время он, вероятно, является христианином. Но не в современном понимании этого слова, а в смысле эпохи 15-17 веков. Второе. Вторжение монголов в Западную и Южную Европу, в Азию и Африку. Возникновение Ордынской империи. К исходу первой половины XIV века в правлении Ивана Даниловича Калиты равно калифа равно халифа начинается создание восстановления империи. Русские конные войска равно монгольские орды широким фронтом вторгаются в Европу, Африку, Индию. Смотри рисунок 22. Начинается монгольское равно великое нашествие. В результате значительная часть Евразии колонизирована. Остальные вынуждены признать, в разной степени, свою вассальную зависимость от Руси Орды, а может быть лишь в форме выплаты дани. Итогом завоевательных походов князя Георгия Даниловича Чингисхана и затем его брата Ивана Даниловича, Калиты, хана Батыя, стало возникновение в первой половине XIV века Великой равно Монгольской империи с центром во Владимиро-Суздальской Руси. На исторической арене стала безраздельно господствовать новая политическая сила. Ее можно назвать Русской Ордынской империей, поскольку центр находился во Владимиро-Суздальской Руси равно Великом Новгороде, а вооруженные силы назывались Ордой равно Ратью равно Родом. Империю именовали также Израилем. В XIV-XVI веках Русская Ордынская империя распространила свою власть на Евразию, Северную Африку и значительную часть Америки. В большинстве случаев это было не завоеванием, а колонизацией, так как местное население, состоящее из отдельных мелких народностей, не могло оказывать заметного военного сопротивления имперским войскам равно казакам равно израильтянам. А на колонизированных землях с приходом монгольской администрации возникали крупные колонии, в том числе области Западной Европы, великие моголы в Индии, монгольское государство в Китае, самураи, то есть самарийцы, самарцы, выходцы из Самары, в Японии, мамилюки в Египте, государство майя и инков в Америке. Смотри рисунок 23, 7 том 1, глава 1. В русских источниках Всемирная империя называлась «Вся Русь» или «Российское царство». В иностранных – «Монгольская», то есть «Великая империя». По свидетельству С. Герберштейна, слово «Россия» тогда понималось как «рассеяние», «распространение», и название «Вся Русь» означало просто «все распространение». 161, страница 58. В западноевропейских источниках Русь-Орда 14-16 веков отразилась как империя Габсбургов 14-16 веков. В имени Габсбург, то есть Хабсбург, вторая часть «бург» означает «город», а первая часть «хаб» вероятно является латинизированным прочтением славянского слова «нав», записанного обычной кириллицей, то есть «новый», латинское «H» пишется как славянское «N», а латинское «B» как славянское «V». В таком случае Хабсбург – это просто новый город, Новгород. Такое название несло воспоминание о столице Руси-Орды в Великом Новгороде равно Ярославле. Кстати, само название столицы поздних Габсбургов 17-18 веков – Вена. В Австрии, по-видимому, происходит от русского слова «венец», то есть «увенчанный» или «царский город». Потом об ордынском происхождении Габсбургов забыли. После раскола империи в XVI-XVII веках западные европейцы начали заново писать свою правильную историю, в которой уже не было места Руси-Орде. Название Вена близко к Венятам, то есть к названию славянского города. Смотри книгу Орбини, 617 и 5 том. От царской ставки. В Великой империи, начиная с Рюрика Энея и кончая серединой XVI века, царская ставка была всегда отделена от столицы. Столица являлась открытым городом, где находились государственные учреждения и посольства, шла международная торговля. Царская же ставка была совершенно закрытым городом. Туда никого из посторонних не пускали. Русской столицей, начиная с Рюрика Энея и до середины XVI века, был город Ярославль на Волге, летописный Великий Новгород, а царская ставка много раз меняла свое положение. Сначала она была в Ростове Великом, потом во Владимире, Суздале, Александровой Слободе и так далее. Примерно то же самое происходило и в Италии, когда туда пришли русские и этрусские завоеватели. Итальянской столицей они сделали Флоренцию. Царская же ставка была устроена ими в другом месте, в будущем итальянском Риме. Третье. Императоры Великой империи равно русские цари-ханы XIV века. История царей-ханов Великой империи до XIV века известна плохо. Вообще, XIII век – это темная и глубокая древность. Лишь с момента монгольского завоевания картина проясняется. С возникновением огромной империи летописание стало более упорядоченным и подробным. Возникли имперские библиотеки, просуществовавшие до XVI века. После раскола империи в XVII веке их уничтожили мятежники-реформаторы. Тем не менее, многие сведения сохранились, хотя в сильно искаженном и отредактированном виде. Великое завоевание, приведшее к возникновению Ордынской империи, начал Георгий Данилович Московский, он же Чингисхан. Георгий равно Юрий равно Георгий Данилович Московский равно Чингисхан. Правил в 1319-1325 годах, он же святой Георгий Победоносец. В западноевропейских летописях отразился как Габсбург, то есть новгородец. Генрих VII Люксембургский, 1309-1314 по 76-му, или 1308-1313 по 34-му, том 2, страница 406. Известна гробница Генриха VII, находящаяся сегодня в Пизе. Она очень поздняя, часть материальных свидетельств, специально созданных в 18-19 веках для обоснования скаллигеровской истории. Тем не менее, следы тождества Генриха VII и Георгия Московского на гробнице Новоделе все же остались. Оскар Иегер сообщает, что в надписи сказано, что останки императора лежат в гробнице нетленными. 304, том 2, страница 411. Нетленные останки или мощи – это признак святости. И действительно, Георгий Победоносец причислен к лику святых. Так что в западноевропейскую гробницу Генриха положили мощи какого-то святого. Но, конечно, не Георгия. Согласно нашим результатам, царь-хан Георгий Данилович, как и другие ханы Великой империи, захоронен на старом имперском кладбище в Египте. 5 том 2, глава 7.5. Георгий объединил русские земли под властью господина Великого Новгорода, как тогда называлась Владимиро-Суздальская Русь. Начал великое завоевание, целью которого было подчинение всего известного тогда мира власти Владимиро-Суздальских великих князей-ханов. Сначала столицей был Ростов Великий. Георгий основал новую великокняжескую столицу, город Владимир, то есть владеющий миром столица мира. Основал Нижний Новгород. Убит в молодом возрасте. Обстоятельства смерти не ясны. По некоторым известиям, убит заговорщиками. Причислен к лику святых. В святцах включен под несколькими своими именами несколько раз. Первое, как святой славный великомученик и победоносец Георгий. 23 апреля старого стиля. Второе, как святой благоверный великий князь Георгий Всеволодович, Владимирский чудотворец. 4 февраля старого стиля. Из-за ошибок позднейших летописцев великий князь-хан Георгий описан в русской и монгольской истории, что одно и то же, несколько раз под различными именами. Перечисляя их, мы указываем век, куда историки ошибочно поместили оригинал. Итак, А. Рюрик, основатель русской великокняжеской династии, ошибочно помещен в IX век. Образ Рюрика составной. Первый его слой – это троянский царь, варяг Эней, пришедший на Русь в XIII веке. Б. Мстислав Владимирович Храбрый, ошибочно помещен в XI век. В. Георгий Всеволодович, ошибочно помещен в XIII век. Г. Чингисхан, или в другом более правильном варианте этого имени – Цесарь-хан, ошибочно помещен в XIII век. Итак, в 1318 году Георгий Данилович равно Чингисхан начинает завоевание. Детали колонизации, объединения известны плохо. Историки растянули этот период на несколько десятилетий. В действительности же он более короткий. Известен нам из школьной истории как начало татаро-монгольского нашествия с востока. Для западнорусских хронистов так оно и было. В основу некоторых дошедших до нас русских летописей положены древние украинские или польские хроники. Недаром Радзивилловская летопись найдена в Кенигсберге. Старым русским гербом был Георгий Победоносец. Неудивительно, Георгий равно Чингисхан действительно основатель русской монгольской империи. Радзивилловская летопись начинает рассказ об эпохе Рюрика с Великой Смуты, войны между разными областями государства. Это уже знакомая нам смута конца XIII-начала XIV века на Руси. Заканчивается объединением под властью дома Калиты. Чингис хана равно Юрия равно Рюрика, царя Энея. Это и есть результат известного призыва прийти и владеть нами. Летопись справедливо сообщает, что возникает единое государство. Имя Георгий равно Георгий или Юрий и есть имя знаменитого летописного Рюрика. Рюрик – это просто другая форма старого русского имени Георгий, то есть Георгий равно Юрий. Отдельного имени Рюрик сегодня в России нет. А нет его и в святцах. Но не потому, что это знаменитое имя забыто. Просто оно используется сегодня в несколько иной форме – Юрий или Георгий. Имена Юрий и Георгий считаются различными лишь сегодня, а в старом русском языке они означали одно и то же. Итак, летописное призвание князей и варягов – это объединение Руси Юрием равно Чингисханом, начатое царем Энеем Ноем Рюриком. Иван Данилович Калита равно Калиф равно хан Батый. Иван Данилович Калита, 1328-1340 по 362. Два варианта для начала правления указаны в 145, а именно 1322 год или 1328 год. Вторично упомянуто начало Великого княжения под 1328 год. В западноевропейских источниках Иван Калита равно Калиф отразился как Габсбург, Людвиг Баварский, 1314-1347 по 76 или 1313-1347 по 304, том 2, страница 414. Людвиг Баварский является отражением следующей тройки русских царей-ханов. Иван I Данилович Калита, 1328-1340, по 362, плюс сын Симеон Гордый, 1340-1353, плюс сын Иван II Кроткий, Красный, 1353-1359, по 36, 362. Иван Калита продолжил объединение земель под властью господина Великого Новгорода, начатое его братом Георгием равно Чингисханом. При нем монгольское завоевание распространилось далеко на запад и юг. Он окончательно подчинил Западную Европу. В XIV веке основал Ватикан и Рим в Италии, как центр светской и религиозной власти на Западе. От имени хана Батыя, по-видимому, происходит и само название Ватикан, а именно Ватикан – это Батый-хан или Батя-хан. В западных источниках он отразился как римский папа Иннокентий III. Был одновременно и светским, и духовным правителем, равно калифом. Основал Институт римских пап в Италии. 4 том 2, глава 2.22. Калита равно калиф расширил город Ярославль, или, как раньше писали, Ярославово дворище Великого Новгорода. на пересечении Волжского и Северо-Двинского торговых путей. Иван Калита был одновременно царем и первосвященником. На Западе оставил после себя множество воспоминаний, со временем обросших легендами и мифами, об античном боге или царе Кроне, о средневековом царе-священнике Пресвитере Иоанне и так далее. Четвертый том. Умер на Западе, вероятно, в Италии. Оставил после себя две ветви власти, царскую на Руси и папскую в Италии, претендовавшую также и на светскую власть. Между обеими ветвями власти после его смерти долгое время шла борьба. Из-за ошибок позднейших летописцев великий князь хан Иван Калита описан во всемирной истории несколько раз под различными именами. А Крон, легендарный царь Ассирии, об этом говорит история Иоанна Малалы. В некоторых древнегреческих мифах Крон – прародитель олимпийских богов. Б. Ярослав Всеволодович ошибочно отнесен в XIII век. В. Хан Батый ошибочно отнесен в XIII век. Умер от неожиданного недуга. Не исключено, что был отравлен. Похоронен, скорее всего, в Египте. 4 том 2, глава 2.22. Симеон Гордый, он же Александр Невский. Симеон Гордый, 1340-1353 по 362-36-145. Он же Александр Невский. В западноевропейских источниках отразился как Габсбург Людвиг Баварский, то есть новгородцы люди варварские. В биографию Людвига Баварского дал вклад также великий князь-хан Симеон равно Осман Гордый равно Ордынский, наряду с Иваном Калитой. Правил империей из Великого Новгорода. В Ярославле организовал центр международной торговли между Востоком и Западом. Создал двор наместников Великого Новгорода как центр административного управления империей. При нем и его преемниках к Великой империи присоединены такие отдельные области, как Египет и Китай. Пятый том. Причислен к лику святых под именем святого благоверного князя Александра Невского, чудотворца, 23 ноября старого стиля. Из-за ошибок позднейших летописцев великий князь-хан Симеон Гордый описан во всемирной истории несколько раз под различными именами. А. Александр Ярославич Невский ошибочно помещен в XIII век. Б. Хан Менке ошибочно помещен в XIII век. В. Хан Беркай или Берке ошибочно помещен в XIII век. Г. Хан Чанибек. Иван Кроткий Красный. Иван Кроткий, Красный, Красивый, 1353-1359 по 36-362 или 1354-1359 по 145. В западноевропейских источниках отразился как тот же Габсбург Людвиг Баварский, то есть новгородские люди варварские. Правил империи из Великого Новгорода. Продолжал строительство империи. Пути сообщения, денежная система, международная торговля Востока и Запада в Ярославле, двор наместников Великого Новгорода в Ярославле. После смерти оставил малолетнего сына Дмитрия Ивановича, будущего Донского. Иван Кроткий известен в истории также под именем Ярослав Тверской, ошибочно отнесенный в XIII век. А далекие путешествия стали возможны лишь с возникновением Большой империи и ее охраняемых караванных путей. Ранее ничего подобного не было. Далекие путешествия были чрезвычайно опасны. Уйдя не так уж далеко от дома, человек попадал в совсем другую среду с другим языком и другими обычаями. Становился легкой добычей разбойников или бродяг. И лишь мощная империя смогла обеспечить относительно безопасные охраняемые пути сообщения, вдоль которых тут же двинулись не только войска и купцы, но и путешественники. Дмитрий Суздальский. Дмитрий Суздальский, 1359-1363 по 362 или 1360-1362 по 36-145. В западноевропейских хрониках он отразился как Габсбург Карл IV, 1347-1378 по 76. отметим, что Карл IV означает просто «король IV», является отражением суммы следующих двух русских царей-ханов Дмитрия Суздальского и Дмитрия Ивановича Донского 1363-1389. О Дмитрии Суздальском мало что известно. После смерти Ивана Ивановича Красного в государстве начинается смута и борьба за власть при малолетнем царевиче Дмитрии, будущем Донском. Великокняжеской ставкой при нем становится город Кострома. Дмитрий Суздальский известен в истории также под именем Василий Костромской и ошибочно отнесен в XIII век. Дмитрий Донской. Дмитрий Иванович Донской 1363-1389 по 362 или 1362-1389 по 36-145. В западноевропейских хрониках он отразился как Габсбург Карл IV. Некоторые факты биографии Дмитрия Донского попали также в историю Габсбурга Венцеслава, следующего за Карлом IV. Дмитрий Донской известен в истории также под именами А. Святослав Игоревич, ошибочно отнесен в X век, Б. Дмитрий Переяславский, ошибочно отнесен в XIII век, В. Хан Тохта, ошибочно отнесен в XIII век, Г. Хан Тохтамыш, Д. Римский император Константин Великий, ошибочно отнесен в IV век. В конце XIV века в Руси-Орде начинается смута. В 1380 году происходит кровопролитная религиозная битва между войсками Дмитрия Донского и темника Вильяминова Мамая. Куликовское сражение считается крупнейшим в истории средневековой Руси. Согласно нашим результатам, битва произошла на месте современной Москвы, у впадения Яузы в Москву-реку. 4 том, 1 глава 6. В то время города Москвы здесь еще не было. Место битвы до сих пор называют в Москве полем Кулишки, то есть Куликовым полем, а массовые захоронения воинов, павших в Куликовской битве, сохранились в Москве в старом Симоновом монастыре и в Андрониковом монастыре. Сегодня историки умалчивают о них или не знают. Дмитрий Донской заложил город Москву на месте Куликовского сражения. Столицей и царской ставкой Дмитрия Донского был город Кострома. В западноевропейских источниках сражение отразилось как известная битва якобы 1386 года при Люцернском городе Земпахе. 304, том 2, страница 446. Как мы показали в КАЗ, Куликовская битва является также стержнем, главным сюжетом огромного древнеиндийского санскритского эпоса Махабхарата. Здесь она описана как знаменитое сражение на поле Куру-Курукшетра. Отразилась также в истории Рима, Тита Ливия и в Ветхом Завете, в частности, как поединок Давида с Голиафом. Такая роль Куликовской битвы объясняется тем, что она была религиозным сражением за принятие апостольского христианства в качестве официальной религии во всей Монгольской империи. Это же сражение описано на страницах античных источников как битва императора Константина с Максенцием, К.Р. Тем самым Дмитрий Донской равно Константин Великий крестил всю Ордынскую империю в конце XIV века. Оказывается, в античных римских источниках подробно описана ситуация перед Куликовской битвой 1380 года. Противостояние между прежним, родовым, царским, христианством и народным, апостольским, приобретает острый характер. Надвигается религиозная война. Дмитрий Донской становится во главе апостольских христиан, а хан Мамай равно Иван Вильяминов возглавляет приверженцев царского христианства. Религиозные противоречия становятся непреодолимыми. Дело движется к военной схватке. Речь идет о том, какая из религий будет принята в качестве государственной во всей огромной империи. Стало ясно, что примирение невозможно. Никто не хотел уступать. После принятия в империи апостольского христианства в конце XIV века побежденное царское христианство было объявлено победителями поганым язычеством. В то время данный ярлык отражал непримиримую борьбу двух ветвей старого христианства. Потом борьба затихла. апостольское христианство восторжествовало, а родовое царское христианство ушло в небытие. Но яростные ярлыки на страницах первоисточников остались. Последующие историки наивно восприняли их слишком буквально и сделали вывод, будто поганые язычники совсем не верили в Христа. Историки ошиблись. Язычники верили, но по-другому. И называли его не только Христом, но и другими, уже забытыми сегодня именами, например, Хоросом, Хором, Калидой, Родом, Зевсом, Дионисом, Осирисом, Тезеем, Гераклом и так далее. Четвертое. Расширение империи. Итак, в начале XIV века царями-ханами Великой империи были два брата Иван хан Батый и Георгий Чингисхан Даниловичи. Создание империи отразилось во множестве документов античности. В частности, дало вклад в легенду об основании знаменитого античного Рима, якобы в VIII веке до нашей эры братьями Ромулом и Ремом, потомками царя Энея Иоанна. Важнейшей государственной задачей царей ханов Руси и Орды 13-14 веков, она же античная Римская империя, становится восстановление и значительное расширение царь-градской империи 11-12 веков. Русь-Орда, естественно, рассматривалась народами как наследница древней Ромеи, поскольку именно на Русь прибыл царь Эней Иоанн равно Рюрик, представитель прежней царьградской равно Троянской равно и Иерусалимской династии. Остальные части прежнего Ромейского царства в XIII веке были еще погружены в смуту. Как уже говорилось, в конце XIII – начале XIV века из Руси Орды начинается завоевание мира. А мы называем его «Первой волной». Речь шла не столько о военном покорении далеких земель, заселенных в основном разрозненными племенами или вообще не обжитых, сколько об их освоении и включении в империю. Некоторые старинные авторы, например, Иоанн Малала и Мавро Арбини, сообщили, что большинство областей Евразии и Африки в ту эпоху были еще малозаселенными. Поэтому войска Руси-Орды, неудержимо распространявшиеся во все стороны от Волги, оседали на пока еще не освоенных землях и создавали там новые города и культуры. Повторим, это была довольно мирная колонизация, в том числе и пустовавших земель Западной Европы. Значительная часть колонистов-казаков была направлена в Африку и Азию, в том числе в Индию и Китай. Ордынское освоение Индии той эпохи известно нам из старинных источников как появление здесь знаменитых ариев и создание арийской индийской цивилизации в Индостане. Казаки, то есть израильтяне, пришедшие в Египет, основали там династию мамелюков, описанных потом в истории Древнего Египта под именем античных гиксосов. Это расселение из центра Ордынской империи во все стороны было затем описано в многочисленных хрониках как рассеяние или великое переселение народов, как великое славянское завоевание, как возникновение Вавилона и тому подобное. В Библии Русь-Орда-Израиль описано так же, как воинственная Сирия-Сирия. У Тита Ливия и других античных авторов эти же события описаны как возвышение царского Рима и покорение им мира. В эпоху XIV века было изобретено огнестрельное оружие, надолго обеспечившее войскам Руси Орды подавляющее военное преимущество. Изобретателем пушек был Сергий Радонежский, он же Бертольд Шварц. Впервые в крупных масштабах пушки были применены в Куликовской битве 1380 года, КР. Империя охватила практически всю Евразию и значительную часть Африки, в том числе и Южной, включая Африканский Египет, долину Нила, где издавна находилось родовое царское кладбище империи. Как мы уже говорили, выбор места, кроме всего прочего, объяснялся еще и уникальными условиями Египта. Сухой и жаркий климат способствовал хорошей сохранности останков. Сюда после смерти отвозились на орденских кораблях-стругах через Средиземное море равно античную реку Стикс в забальзамированном виде ордынские цари-ханы, их родственники, придворные наместники и так далее. Сама бальзамировка была придумана для того, чтобы сохранить тела умерших при длительной перевозке из мест, удаленных от Африканского Египта. Людей, умерших в Египте, бальзамировать было не обязательно. Здесь, в раскаленных песках, мумификация происходит и без бальзамировки. Иными словами, известные сегодня многочисленные фараонские и другие захоронения Египта в Луксоре, например, это могилы знатных и выдающихся людей Ордынской империи. Напротив, захоронения русских царей и цариц, якобы до романовской эпохи, показываемые сегодня в Архангельском соборе Московского Кремля, являются поддельными, созданными по приказу Романовых во время переписывания ими русской истории в нужном ключе. 4 том 2. 5. Скифия называлась Скотией, то есть Шотландией. Написание Скифии как Скития прикладывалось и к Шотландии, как об этом говорит англосаксонская хроника. 4 том 2, глава 3, глава 6, 11. Слова «Скития», «Скифия» и «Скотия» практически тождественны. Мы объясняем происхождение названия Шотландии от Скифии тем, что монгольское завоевание захлестнуло также и островную Англию. Сюда пришли скифы-скиты, основали города и государства. Этот след сегодня мы и видим в названии Шотландия. Обратимся к средневековым английским источникам. Как они называли Шотландию? Оказывается, Скотия или Гутланд, то есть страна готов равно Гутланд, 517, 4 том 2, глава 3.15, прекрасно согласуются с нашей реконструкцией. Нам почти ничего не приходится добавлять от себя. Достаточно лишь аккуратно цитировать первоисточники. Мы предлагаем взглянуть на средневековые свидетельства с позиции здравого смысла и новой хронологии. 6. Замечательная закономерность в расположении старых столиц. Если ордынская равно римская колонизация Европы, Азии и Африки происходила так недавно и достаточно планомерно, то в расположении имперских колониальных центров равно будущих столиц должны проявиться некие закономерности. Представим себя на месте хана-царя, вынужденного быстро и разумно организовать эффективное управление на огромных, только что завоеванных территориях, многие из которых, как видно, например, из книги Мавро Арбини, 617, были еще в то время не освоены, 5 том 1, глава 9. Здесь было мало местных жителей. Так Арбини утверждает, что когда славянские войска впервые прибыли в Голландию, это была еще пустынная, необжитая страна. 617. Скорее всего, центры управления наместничества начали располагаться вдоль торговых путей империи. Причем не случайным образом, а через какое-то одно и то же определенное расстояние. Естественно, местность не всегда позволяла это делать, но к чему-то подобному стремились. Чем это выгодно? Хотя бы тем, что такая система вносила разумный порядок в торговлю, почту, курьерскую службу. Хан примерно знал, сколько времени потребуется курьерам, чтобы доставить из столицы империи приказ в ту или иную область. Большие расстояния измерялись, скажем, в тысячах верст. До ближних колониальных центров была, например, 1000 верст, до следующих 2000 и так далее. Это простая и естественная мысль для империи, быстро расширявшей свои границы в сторону малоосвоенных земель. Так и поступил античный Рим в Скаллигеровской истории, то есть так поступила Монгольская империя. Она набрасывала на географическую карту нечто вроде паутины, в узлах которой вдоль радиусов, исходящих из центра, возникали местные центры управления. Смотри рисунок 24, 4 том, 2, глава 2. Конечно, с течением времени некоторые из них уступили место другим, возникшим позже и уже из других соображений. Кроме того, в эту картину вмешивалась и география – моря, горы, реки, болота. Интересно посмотреть, остались ли сегодня какие-то, пусть слабые, следы подобной закономерности. Если наша идея верна, то многие современных столиц должны быть более или менее расположены на нескольких окружностях с одним и тем же центром. Смотри рисунок 24. Расположение центра и покажет нам, где находилась граница той империи, которая когда-то колонизировала и освоила Евразию. А может быть, ею окажется итальянский Рим? Заранее предсказать трудно. Ответ могут дать только вычисления. Возьмем современный глобус, причем именно глобус, а не плоскую карту, искажающую подлинные расстояния. Отметим на глобусе современные европейские и азиатские столицы: Амман, Амстердам, Анкара, Афины, Багдад, Бейрут, Белград, Берлин, Берн, Братислава, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Варшава, Вена, Дамаск, Дублин, Женева, Иерусалим, Кабул, Копенгаген, Лиссабон, Лондон, Люксембург, Мадрид, Москва, Никосия, Осло, Париж, Прага, Рим, София, Стамбул, Стокгольм, Тегеран, Тирана, Хельсинки. Возьмем на глобусе произвольную точку, которую потом будем менять, и подсчитаем расстояние от нее до всех этих 37 столиц. Получится 37 чисел. Подчеркнем, что расстояния измеряются по глобусу, то есть по земной поверхности, а не по плоской, искажающей карте. Посмотрим, не является ли выбранная нами точка центром нескольких окружностей, вдоль которых и располагаются все или почти все указанные города. Если нет, то возьмем другую точку. Итак, переберем с мелким шагом точки глобуса. Ясно, что если столицы разбросаны хаотически, то есть возникали независимо друг от друга, то никакой центральной точки не найдется. А вот если столицы появлялись, как описано нами, то центральная точка может найтись. Любопытно посмотреть, где она. В итальянском ли Риме? Что было бы естественно в скаллигеровской истории? Или, может быть, в Стамбуле? Что означало бы, что именно Ромейское царство когда-то освоило и заселило Европу и Азию? Или все-таки центр находился во Владимиро-Суздальской Руси? Так говорит наша реконструкция. Осталось провести, в принципе, несложные, хотя и громоздкие вычисления. Ответ следующий. Действительно, существует центр, относительно которого наилучшим образом выстраиваются по двум окружностям почти все перечисленные столицы. И эта точка — город Владимир на Руси. Смотри рисунок 25. Кстати, не этим ли обстоятельством объясняется и его громкое имя – Владимир, то есть владеющий миром? Эту работу выполнил А.Ю. Рябцев, профессиональный картограф, город Москва. Итак, результат наглядно показывает, что само географическое расположение большинства европейских и азиатских столиц несет в себе следы некоторого древнего порядка. Он проявляется в концентрическом расположении большинства столиц вокруг единого центра, русского города Владимира. Конечно, такое расположение могло возникнуть случайно. Тем не менее, наши результаты прекрасно объясняют такое расположение столиц. Огромные пространства Евразии осваивались и заселялись во время монгольского завоевания XIV века. Его центром была Владимиро-Суздальская Русь. Цивилизация охватило огромное пространство при создании Евразийской империи. С путями сообщения, с центральным правительством, с сильным управлением. В узлах, создаваемые по четкому плану системы путей сообщения по концентрическим окружностям вокруг центра, на приблизительно равном удалении от него, стали возникать будущие местные столицы. 4 том 2, глава 2.18. 7. Как была устроена Ордынская империя. В XIV-XVII веках во всех областях империи, в том числе и значительно удаленных от Руси Орды, правят наместники, подчиняющиеся верховному ордынскому царю-хану. Западноевропейские хроники именуют его императором, считая единственным в мире. В этом они правы. Отношение к Руси Орде и ее царям в провинциях империи было уважительным и иногда доходило до обожествления. Например, на средиземноморских курортах возникали сказания и мифы о могучих и вездесущих богах, пирующих на далеком и недоступном Олимпе. Некоторые такие легенды попали на страницы летописей. Впоследствии они были объявлены историками очень древними. Понятно, почему метрополией Великой Империи стала именно Русь-Орда. Здесь сосредоточена значительная часть богатств и ресурсов всей планеты. Хорошо осознавая это, ханы-цари Руси-Орды создали мощную армию не столько для охраны богатств, сколько для построения на их основе большого и хорошо организованного царства. С тех пор именно военное могущество стало важнейшей характеристикой Руси-Орды, равно библейской Ассирии, Сирии равно Израиля. При этом в провинциях империи, например, в Западной Европе, особое внимание уделялось производству товаров народного потребления. Продукты этого труда распространялись по всей империи. Кое-что поставлялось и в Русь-Орду. Современных нам наций и народностей в ту далекую эпоху еще не было. Они сложились лишь в 17-18 веках, уже после раскола империи. За время своего существования империя создала несколько священных языков как для записи священного писания, так и для государственного дела и производства. Это египетские иероглифы равно древний еврейский равно иерейский жреческий язык, затем арабский, средневековый греческий, церковнославянский. Античная латынь и древний греческий были созданы уже позже, в эпоху распада империи, а на основе в основном церковнославянского языка. Разговорными языками на Руси были русский, то есть упрощенный церковнославянский, и тюркский, татарский языки. При наличии сильной самодержавной власти главной идеей монгольского царства было единство входящих в него стран и народов. На огромных пространствах империи в Египте, Северной Африке, Европе, Америке, Азии в 13-16 веках распространился мегалитический стиль гигантских построек, выполненных из искусственного камня, в частности, из геополимерного бетона, имитирующего природный гранит, диорит и другие твердые породы. К таковым относятся колоссальные пирамиды и храмы Египта, огромные американские пирамиды майя, грандиозные сооружения и замки Ближнего Востока, впечатляющие постройки вроде Стоунхенджа в Англии, Франции и тому подобное. Восторженные рассуждения историков о якобы многих тысячах рабов, которые будто бы не покладая рук десятилетиями трудились над возведением, например, египетских пирамид, это фантазии 18-20 веков. Пирамиды и многие другие огромные сооружения древности делались из бетона. Их строительство было, конечно, непростым делом, но осуществлялось сравнительно небольшим числом квалифицированных рабочих и в достаточно короткие сроки. После Троянской войны 13 века, в эпоху первой волны Великого Завоевания, монголы равно великие создают мощные системы укрепления по всей империи. Например, сеть знаменитых катарских, равно скифских замков в Западной Европе. Особенно много их сохранилось во Франции. Монсегюр, Каркассон и множество других. Аналогичные крепости-замки были возведены на Ближнем Востоке, в частности, на территории современной Сирии. Историки считают их творением крестоносцев. В общем, они правы, но только надо пояснить, что речь идет о крестоносцах-ордынцах 13-14 веков, вышедших из Руси Орды и распространявших во все стороны христианскую веру. Среди крестоносных замков Ближнего Востока встречаются действительно чудовищные сооружения, вроде знаменитых замков Крак и Макраб, мощь и гениальные инженерные решения которых поражают даже сегодня, несмотря на то, что в эпоху османского равно атаманского завоевания, то есть второй волны, многие из этих крепостей были сильно повреждены. Однако основные их разрушения пришлись уже на эпоху реформации 16-17 веков, когда озверевшие мятежники громили ордынско-монгольские замки в отколовшихся от метрополии провинциях империи. В эпоху 14-16 веков возведенная по всей империи сеть укреплений обеспечивала жесткий порядок. В замках размещались казацко-ордынские гарнизоны, включая конницу, контролировавшие большие территории и собиравшие дань. Многие из замков ставились на вершинах холмов, гор, скалистых гребней для широты обзора и контроля путей сообщения. Воины, служившие в этих крепостях по всей Великой Империи, стали называться гребневскими казаками, то есть сидевшими на гребнях гор. В метрополии империи, то есть в Руси-Орде, царь и князья обычно селились в центре города, среди своих же соотечественников. Лично для себя правители возводили Кремль, а вокруг всего города для своих подданных стены с валом и рвом. Такова, например, Москва. Никаких отдельных военных замков снаружи русско-ордынских городов не строили. Совсем другое дело было в многочисленных землях, колонизированных Ордой. Здесь пришедшие казаки оказывались среди местного чужого населения. Для контроля над обширными территориями строили выносные замки-крепости, то есть расположенные вне селений и городов. В этих мощных укреплениях обычно на вершинах гор и холмов располагались ордынские гарнизоны с конницей, с амуницией, оружием и тому подобным. Отсюда ордынские наместники управляли подчиненными территориями. Таким образом, монгольская знать и войска первоначально селились, в общем-то, отдельно от местных жителей, не смешиваясь с ними. Конечно, в дальнейшем начиналась ассимиляция, и первоначальные обычаи забывались. Итак, именно необходимостью контроля над имперскими провинциями объясняется присутствие значительного числа мощных выносных замков в Западной Европе, в Сирии и так далее, и их отсутствие на Руси, где окружающее население было своим. В 13-14 веках правящая верхушка империи исповедовала царское родовое христианство. Власть царей-ханов была непререкаемой, соперников и конкурентов не было, господствующий класс никого не боялся. А наряду с военным стилем крепостей замков расцвел пышный архитектурный стиль, известный как античный. Огромные цирки-амфитеатры, храмы с высокими колоннадами, гигантские дворцовые комплексы вроде легендарных Пальмиры и Апомеи на территории Сирии. Здесь совершались церковные службы, сюда по праздникам приезжали как сами монгольские цари-ханы, так и их многочисленные наместники со своими дворами. В 15 веке Великая Империя охватила практически весь населенный мир той поры. Эта империя известна нам из каллигеровской истории как Всемирная Империя Карла V, то есть Пятого Короля. Недаром в старинных хрониках говорилось, что над его империей никогда не заходит солнце. В этом хроники не ошибались. Заходя в Азии и Европе, солнце поднималось в Америке. А метрополия империи, то есть Русь-Орда 14-16 веков, называлась в некоторых летописях Израилем. Царь-хан правил царством из Владимира Суздальской Руси. Второй, союзной Руси частью империи, возникшей в итоге завоевания 15 века, была Османия равно Атамания. Ее столицей в 1453 году стал Царьград. Османия равно Атамания именовалась Иудеей. Именно под такими именами Израиль и Иудея, две основные части Монгольской империи, отразились на страницах Библии. Османию Атаманию называли Иудеей еще и потому, что ее столицей был Царьград, равно Евангельский Иерусалим. Согласно Библии, Иерусалим находился в Иудее и был ее столицей. Несмотря на огромные размеры, Монгольская империя долго существовала как единое государство. Вероучением империи, начиная с 13 века, было христианство. Однако христианство в современном смысле этого слова, а именно апостольское христианство, было принято в качестве государственной религии лишь после грандиозной Куликовской битвы 1380 года. В ней русско-ордынский князь Дмитрий Донской равно римский император Константин I Великий победил сторонников другого царившего до того христианского течения во главе с ханом Мамаем, он же Иван Вильяминов, русских летописей. В апостольских монастырях на Руси были изобретены порох и пушки. Первые пушки были деревянными и делались из дубовых стволов. Изобретателем пушек является святой Сергий Радонежский. Западные хронисты назвали его Бертольдом Шварцем. Открытие нового неслыханного оружия было умело использовано апостольскими христианами в их борьбе с императорами-еретиками. В критический момент перед Куликовской битвой пушки были предоставлены в распоряжение Дмитрия Донского равно Константина Великого, выступившего в поддержку апостольского христианства. Его противники, сторонники царского христианства, объединились под знаменами хана Мамая, равно Ивана Вильяминова. А на их стороне были основные военные силы империи. У них не было ни малейшего сомнения в своей победе. На стороне Дмитрия равно Константина Великого собралось только ополчение. Но зато у него было огнестрельное оружие, пушки, о чем противник не знал. Именно пушки, христианское оружие, и решили исход битвы. Вероятно, они даже не столько нанесли поражение живой силе, сколько внушили ужас. Победа Дмитрия была воспринята современниками как чудо. Победив, он сделал апостольское христианство государственной религией всей империи. 4 том 1, глава 6. Как уже говорилось, Куликовская битва произошла отнюдь не в окрестностях города Тулы, как думают историки, а на месте современной Москвы, будущей столицы Великой империи. В 1380 году Москва была еще небольшим поселением. Куликово поле находилось около Москвы-реки между реками Яуза и Неглинка, рядом с современной Славянской площадью. Нашу реконструкцию движения войск Дмитрия Донского, Константина Великого и хана Мамая, Максенция равно Лициния равно Ивана Вильяминова, Смотри на рисунки 26 и рисунки 27. Устройство христианской Великой Империи носило гибкий характер ввиду отсутствия в то время быстрых средств связи. На местах правили ордынские наместники. В частности, их обязанностью был сбор дани и своевременная отправка ее в метрополию. В основных городах и поселениях стояли ордынские казачьи гарнизоны, обеспечивавшие порядок и беспрепятственный сбор дани. Между различными областями империи была налажена бесперебойная торговля, поэтому на местах возникла специализация. В одних странах было более развито сельское хозяйство, например, Южная и Средняя Европа, в других – постройка кораблей, например, Англия и Испания. В-третьих, расцвели медицина, литература и вообще искусство, например, Италия. В иных возникли курортные зоны отдыха, например, юг Франции и тому подобное. Однако достижения всех областей империи неизменно шли в общую имперскую копилку. Царь-хан Дмитрий Донской равно император Константин Великий в конце XIV века переносит столицу империи из Руси на Босфор, в окрестности Царьграда равно Евангельского Иерусалима, в котором был распят Андроник Христос. Здесь строится новый город Константинополь и возникает вторая столица Великой Русской Средневековой Империи. Вместе с царем на новое место ушла часть русского царского двора и много людей. Это событие известно нам из учебников истории как перенос в IV веке Константином Великим столицы из Старого Рима, то есть, как мы теперь понимаем, из Владимира Суздальской Руси, в Новый Рим, на Босфор, в город Византий. На Руси в первой столице остались свои правители. Первое время отношения между оставшимися и ушедшими были мирные. Основные военные силы империи по-прежнему находились на Руси, именовавшейся Израилем. Новым религиозным центром империи стал Царьград. Область вокруг него именовалась Иудеей. Так продолжалось около 50-70 лет. Однако вскоре возникло новое явление, аналогов которого ранее не было. Речь об этом пойдет далее. 8. Флоренция, Рим, Ватикан. В итоге великого славянского завоевания XIV века русские цари-ханы установили свое господство в Западной Европе. В частности, Орда завоевала и заселила Италию. Своей столицей в Италии русские делают Флоренцию. Так, в первой половине XIV века в Италии появляются этрусские русские. Среди прочего, они закладывают небольшой город в итальянской Лации, который позже будет назван громким именем Рим. Кстати, считается, что само название нового города Рома по происхождению этрусское. 106, страница 46. То есть русское. В XIV веке никаких римских пап в Италии еще не было. Они появятся там гораздо позже, в середине XV века. В.А.Т. По-видимому, Иван Калита имел на месте будущего итальянского Рима свою походную ставку. Поскольку славянское завоевание XIV века произошло еще в эпоху царского христианства, то правители империи обожествлялись. В частности, царем-богом был и Иван Калита, калиф, он же легендарный поп Иван или пресвитер Иоанн. Цари-боги того времени являлись верховными правителями одновременно государства и церкви, то есть калифами или папами. Поэтому царская ставка имела в том числе и первенствующее церковное значение. Но когда царь оставлял ее, ставка свое значение теряла. Тем не менее, на месте царских ставок, как правило, возникали значительные города, гордившиеся своей историей. Так было и с итальянским Римом. Первое время после завоевания начала XIV века никакого спора между Флоренцией и будущим итальянским Римом быть не могло. Маленький город, оставленный царем, не мог спорить с крупной и богатой столицей Флоренцией. Положение резко изменилось в середине XV века, когда после падения Константинополя в 1453 году итальянский Рим стал прибежищем для части константинопольской знати, бежавшей от османского завоевания. Бояре из ближайшего царского окружения привезли с собой огромные богатства и на какое-то время затаились, выжидая удобного времени, чтобы начать борьбу за утраченное мировое господство. Поскольку им нужна была некая благовидная вывеска, под которой они могли бы первое время существовать, они захватили Ватиканский епископский престол и назвали своих предводителей римскими папами. Хоть вплоть до середины XVI века эти папы были чисто военными людьми. Город, где они обосновались, они назвали Римом, поскольку их прежняя родина была Новый Рим, Константинополь. Однако укрепление, которое они для себя построили, они назвали старым именем города Ватикан. Так, в середине XV века началась новая история итальянского Рима и Ватикана. В XVI-XVII веках римские папы сломили сопротивление остальных итальянских городов, в том числе и Флоренции. Рим стал главным городом Италии. С возвышением римских пап в XVI веке в Италии кончилась эпоха этрусков и началась новая римская эпоха. Потом все это сознательно отнесли на бумаге в глубокую древность. Ложная версия истории начала создаваться именно при дворе римских пап в XVI-XVII веках, В.А.Т. Итак, оснований Рима было несколько, причем в разных местах. Первое, напомним, это основание Ветхого Рима около X века в Африканском Египте, в Дельте Нила. Второй Рим был основан на Босфоре около XI века. Третье римское царство Ромула и Рема, то есть знаменитый античный царский Рим, описанный Титом Ливием, был основан Энеем и его потомками в Руси Орде XIII века, Н.О.Р. Итальянский Рим заложили около 1380 года. Девятое. Олово, медь, бронза. Хорошо известно, что металлургия олова сложнее, чем меди. Поэтому бронза, как сплав меди с оловом, обязана была появиться позднее открытия олова. А в скаллигеровской истории картина в точности обратная. Сначала якобы открыли бронзу. Получился бронзовый век. И лишь якобы потом открыли более сложно производимое олово. В скаллигеровской истории возникло противоречие. В результате древнегреческие герои поражают друг друга бронзовыми мечами, для производства которых нужно еще не открытое олово. Современные химики, конечно, удивляются таким скаллигеровским фантазиям и искренне гадают о причинах подобных странностей. На самом деле, бронзовый век приходится на эпоху XIV-XVI веков, когда олово уже научились производить. Конечно, после меди. Первый том, глава первая. Десятое. Почему на картах XIV-XVI веков появились повторяющиеся названия? Монгольское завоевание Евразии перенесло многие русско-тюркские и османские, равно атаманские названия городов, рек, местностей в самых разных направлениях. Завоеватели приходили на неосвоенные земли, оседали там и часто называли новые места привычными именами в память о покинутой родине. Например, многократно размножилось название Орда, появившееся в Англии, в Испании, да и вообще во многих местах Западной Европы, Азии и Америки. Размножилось и название казаки, превратившись в наименование самых разных областей, отделенных друг от друга тысячами километров. Например, в Испании и Японии, четвертый том, то же самое произошло и с названием Русь. Появились Пруссия или Пруссия, Персия, Париж равно Парис и тому подобное. Распространились и названия татары и тюрки, породившие на Западе имя франков, в Азии имя турок, а также такие названия, как фрайки, африки и так далее, СТКР. На естественный перенос названий по путям завоеваний в XIV-XVI веках, позднее, в XVII-XVIII веках, наложился другой эффект, тоже приведший к дублированию и расползанию географических наименований. Один из основных наших результатов состоит в том, что большинство дошедших до нас старинных летописей являются слоистыми, поскольку в своем окончательном виде они созданы или отредактированы в XVII-XVIII веках. На изначальную хронику накладывались ее дубликаты, причем иногда с хронологическим сдвигом. Получалась удлиненная слоистая хроника. Это могло повторяться несколько раз. А в результате дублировались события, смещалась география, изменялись даты. Нечто аналогичное происходило в XVII-XVIII веках и с географическими описаниями. Первые такие описания не были картами в современном смысле слова, а всего лишь краткими перечнями стран и народов. Затем стали изображать карты в виде круга, разбитого на три сектора – Европа, Азия, Африка. Эти части определялись формой христианского Т-образного креста. Внутри каждого сектора перечислялись соответствующие страны и народы. Именно так выглядят, например, старинные скандинавские карты в географических трактатах, 5 том 1, глава 11. С развитием каботажного плавания, то есть вдоль берегов, появились карты с грубыми очертаниями стран. Первые мореплаватели, вынужденные держаться берега, изображали моря как длинные реки. Им было еще трудно оценить размеры морей и океанов из-за отсутствия компаса. 1 том, глава 5.11. И лишь затем, с началом эпохи великих географических открытий 15-16 веков, с изобретением компаса, мы видим, что страны и моря на картах 16-18 веков стали приобретать более достоверные очертания, а географические описания стали подробнее. В 14-16 веках многие географические названия размножились, будучи разнесены ордынскими завоевателями в разные районы колонизированного ими мира. В 17-18 веках начали создавать и внедрять скаллигеровскую историю и новую географию. Поскольку первоначальные географические карты имели вид текстов и списков названий, они неизбежно подвергались скаллигеровскому дублированию, как и в случае летописей. В 17-18 веках историки стали вытирать из летописей Великую империю. Кроме всего прочего, с карт убирали многие имперские названия и заменяли их на другие, либо переносили в другое место. Сделали целый ряд географических сдвигов перелокализации. Заявили, например, будто Евангельский Иерусалим всегда был в современной Палестине, а на Босфоре будто бы никогда не был. Романовские историки стали утверждать, будто летописная история Великого Новгорода разворачивалась на топких безлюдных берегах реки Волхов, а вовсе не на берегах Волги, в знаменитом Ярославле и вокруг него, и тому подобное. Вся деятельность по перекрою географических карт была чисто кабинетной, то есть велась на бумаге. Некоторым знаменитым монгольским названиям подыскивались еще свободные участки земли. Затем перенесенные сюда имперские наименования приклеивались к живущим здесь реальным народам и внедрялись в их сознание, письменность, географию, науку. Вместе с кусками прежней истории, Руси, Орды и Османии равно Атамании, насильственно изъятыми и пересаженными на новые места. События, происходившие, например, в Руси, переносились на бумаге на территорию современного Китая. Миссионеры уже со скаллигеровскими картами в руках прибывали, например, в Африку или Китай и сообщали местным жителям, как называлась их страна, да и они сами в древности, и какие славные деяния совершали их предки. Местные жители сначала недоуменно пожимали плечами, но затем удовлетворенно соглашались. Так географические названия многих областей Монгольской империи начали в 17-18 веках блуждать сначала на бумаге, а потом и по земле. Процесс завершился лишь в 18-19 веках. 11. Загадка этрусков. Остановимся на истории этрусков подробнее. Напомним, что в 13 веке происходит Троянская война, в результате которой готы, татары, тарквинии, монголы, русские захватывают Царьград. Через некоторое время на запад вторгаются монголы, равно великие, они же тарквинии равно татарские ханы. Это самое начало 14 века. В частности, они колонизируют Италию, утверждаются во Флоренции. В конце 14 века этрусские русские закладывают небольшое укрепление, назвав его Римом. Слово «Рим» могло произойти от русского слова «рамо», равно плечо, рука, часть руки до локтя. Множественное число «рамена» по-русски. Это старая форма. Отсюда же и русское слово «рама», как пространство, ограниченное чем-то. Отсюда же пошло и слово «армия», и английское «армор», равно «вооружение» и тому подобное. Отсюда могло получиться и греческое «ромея». Сегодняшнее мнение, будто Рим – это древнее, чисто латинское слово, следствие неправильной хронологии. Название «Рим» рассматривалось также как обозначение государства в целом. Латиняне словом «урбис» равно «город» называли Рим, а словом «орбис» – «мир», «вселенную». Соответствующее русское слово «мир». Мы много раз сталкивались с обратным прочтением имен в разноязычных летописях. Справа налево читают, например, арабы и евреи, слева направо европейцы. поэтому слово «мир» и «Рим» могли переходить друг в друга при их чтении разными народами. Так монгольский мир превращался в Великий Рим и наоборот. В скаллигеровской истории есть до сих пор нерешенная загадка. Называется она «Этруски». Народ, который якобы еще до основания Рима в 8 веке до нашей эры появился в Италии, создал там замечательную культуру. А потом загадочно исчез, оставив после себя многочисленные памятники, покрытые непонятными письменами, которые до сих пор не могут расшифровать поколения и поколения ученых, несмотря на неимоверные усилия. В нашей концепции загадка этрусков исчезает. Оказывается, еще в 19 веке ученые А.Д. Чертков и Ф. Воланский предложили ее решение. Они обнаружили метод расшифровки и чтения этрусских надписей. По их мнению, эти надписи оказались славянскими, а этруски, следовательно, были славянами. И стало понятным, почему этруски называли себя «рассенно», то есть «рассены», русские. 106, страница 72. Однако предложенное этими учеными решение проблемы этрусков, несмотря на бесспорность прочтения, по крайней мере, некоторых этрусских текстов, полностью противоречило духу скаллигеровской истории. Этого было достаточно, чтобы А.Д. Черткову и Ф. Воланскому не поверили. Несмотря на то, что возразить что-либо по существу им так и не смогли. Видимо, возражать было нечего. Чертков и Воланский действительно прочли многие этрусские надписи. Сегодня уже на протяжении более 100 лет этрускологи хранят молчание о результатах этих ученых. Более того, видимо, не найдя других способов возразить Черткову и Воланскому, кое-кто стал непременно их пародировать, серьезным видом издавая исследования с якобы похожими, но очевидно бессмысленными расшифровками, например, С. Гриневич, В. А. Чудинов. Подмена аргументов оппонента на другие бессмысленные аргументы – нечестный, но, к сожалению, бытующий метод научной борьбы. Такую позицию можно понять. С одной стороны, что можно возразить, если многие этрусские надписи действительно, как показывают Чертков и Воланский, прочитываются на основе славянских языков. Не скажешь же, что это случайно. А с другой стороны, и согласиться никак невозможно. Ведь если это русские славяне, то мгновенно возникает мысль, что это русские. Так что же, неужели это русские основали итальянскую Этрурию, очаг древнейшей в Италии культуры и вечную покровительницу и хранительницу религий? По словам кардинала Эгидио из Витербо. 106, страница 4. Так что же, русские жили в Италии до основания Рима? В скаллигеровской истории это бессмыслица. Но в новой хронологии все трудности с восприятием результатов Черткова и Воланского исчезают. Более того, было бы чрезвычайно странно, если бы русско-тюркское завоевание не оставило следов в Италии 14-16 веков. Ведь этрусские монголы, равно великие, пришли сюда в 13-14 веках, ранее основания итальянского Рима, в 14-15 веках. Некоторые ученые пытаются осмыслить явные следы широкого распространения старых славянских предметов и надписей, обнаруживаемых по всей Евразии. И стараются найти в скаллигеровской хронологии место, куда можно поместить весь этот огромный славянский материал. Но поскольку все средневековье уже занято, им приходится уходить далеко в прошлое и придумывать теории о неких древнейших протославянах. По нашему мнению, все подобные находки относятся не к протославянам, которые, конечно, когда-то жили, но о которых сегодня мы ничего не знаем, а к средневековым славянам. Именно они в XIV веке завоевали Евразию, Северную Африку, а в XV веке и Америку. Впервые идея о том, что этрусский язык является славянским, была высказана даже не Чертковым, а итальянским ученым-этрусковедом Себастьяном Чьямпи, с которым Чертков был лично знаком. Именно Чьямпи принадлежала мысль, что этруски славяне. Однако, не встретив одобрения в ученой среде, он не довел исследование до конца. Чертков развил идею Чьямпи, научно проверил ее и дал исчерпывающее доказательство того, что язык этрусков действительно славянский. 5, том 2. Обратите внимание на любопытные обстоятельства. Вот, например, одна из этрусских надписей, приведенных Воланским, 5 том, 2 глава 3. Как могли специалисты по этрускам столько лет ухитряться не читать эту надпись? Ведь она написана обычными славянскими буквами, причем слева направо. Какие трудности мешали прочитать текст? Нам кажется, объяснение следующее. Сознательно не хотели. А почему? Вот ответ. На Западе уничтожали следы того, что Великое завоевание XIV века и Османское завоевание XV-XVI веков были на самом деле славянским и русско-тюркским. После Реформации в XVII-XVIII веках сложился негласный запрет касаться любых следов былого русского присутствия в Западной Европе. Вылилось это в частности в фактический запрет даже пытаться использовать славянские знаки для прочтения так называемых нечитаемых надписей Западной Европы. Новое понимание истории этрусков дает новый взгляд и на древнерусскую историю XIV-XVI веков. Начиная с XVII века, нам долго и упорно внушают, будто культура Руси ранее XVII века по сравнению с западноевропейской была на низком уровне, а после XVII века тем более. Поэтому, не стремясь к охвату всех сторон этрусской жизни, то есть жизни русских и тюрков в Западной Европе, посмотрим, что и как делали этруски в искусстве, медицине и тому подобном. Выясняется, они умели очень многое. Вот, например, слова античного Диодора Сицилийского, скорее всего, автора XVI-XVII веков, сообщившего о высоких достижениях этрусков в науке, культуре, военном деле. Об этом говорят многие античные авторы. Этруски, издревле отличавшиеся энергией, завоевали обширную территорию и основали множество городов. Они создали могущественный флот и были на протяжении длительного времени владыками морей, усовершенствовали организацию войска. Они изобрели письмо, ревностно изучали науку о богах, овладели навыками в наблюдении за молнией. Поэтому и поныне они вызывают удивление. Диодор Сицилийский. 14.113, цитата по 574, оборот обложки. 12. Древний Египет. Мы расшифровали многие даты, записанные на зодиаках Древнего Египта. Это сделано с помощью разработанного А.Т. Фоменко и Г.В. Носовским принципиально нового метода полной расшифровки зодиаков. НХЕ, 3 том 2. Благодаря впервые открывшимся возможностям и обширным компьютерным астрономическим расчетам удалось установить несколько десятков дат, записанных на старинных зодиаках. Все даты легли в одну и ту же эпоху, не ранее XI века. Обнаруженные астрономические решения для подавляющего большинства египетских зодиаков оказались единственными. В этом смысле наш анализ окончателен. Найденная А.Т. Фоменко и Г.В. Носовским полная расшифровка гороскопов на египетских зодиаках в основном включила в себя предложенные ранее частичные расшифровки Н.А. Морозова и Т.Н. Фоменко, однако в деталях отличается от них. На основе получившихся дат мы утверждаем, что фараонская история Египта разворачивалась отнюдь не за сотни и тысячи лет до нашей эры, как считается, а в эпоху XI-XVI веков нашей эры. Интересны даты на египетских деревянных гробах-саркофагах. Они встречаются в альбомах по Древнему Египту и считаются очень древними. Но теперь их подлинную древность в некоторых случаях можно точно установить. Дело в том, что на крышках гробов иногда изображены зодиаки, зашифрованными на них датами смерти. Например, расшифровка одного из них, зодиака Брукша, дала середину XIX века. Другими словами, древние египтяне, они же, вероятно, мамилюки, еще 150 лет назад делали такие гробы и хранили в них. А сегодня их показывают во многих музеях мира как якобы памятники древнейшей истории. Остановимся на истории Египта подробнее. История Египта постепенно выступает из темноты лишь начиная с XI-XII веков. Египетская история с XI по XIII века очень слабо освещена в дошедших до нашего времени документах. История Древней Руси и история Африканского Египта тесно переплетены. Известная нам сегодня письменная и археологическая история Африканского Древнего Египта – это в основном его история как одной из частей Ордынской империи 14-16 веков. Не следует, конечно, думать, будто монголы, равно великие, вторгшиеся в Египет в начале 14 века, так без изменений и остались русско-тюркскими людьми на протяжении последующих столетий. Они заселили центральные и североафриканские земли. Затем смешались с местным населением и вскоре забыли о своем первоначальном происхождении. Но они дали заметный вклад в историю и культуру Египта. Знаменитые 30 династий египетских фараонов – это в основном фантомное отражение династий царей-ханов 13-16 веков. Древние фараоны Египта были русско-тюркскими царями-ханами Руси Орды и Османии, равно Атамании. Они правили империей. При своей жизни они появлялись в африканском Египте крайне редко. Однако после смерти их обязательно привозили сюда для погребения на центральное монгольское кладбище, в частности в Гизу и Луксор. Страна Египет, описанная в Библии, это Русь-Орда 14-16 веков, 6 том 1, глава 4, период от первой половины 14 века до конца 16 века, дал наибольший вклад в историю Древнего Египта. Здесь сосредоточены многие знаменитые египетские события. В этом смысле египетская история не исключение. И в истории других регионов эпохи 14-16 веков подавляет в дошедших до нас документах историю предыдущих эпох. Это эпоха Великой Империи. Завоевание 14 века отразилось в истории Древнего Египта как так называемая 14-я династия фараонов, гиксосы, мамилюки. Египтологи ошибочно относят их к 1786-1570 годам до нашей эры. Кстати, удивительная точность. С точностью якобы до одного года. Мамилюки образовывали в Египте замкнутую правящую военную касту, как, например, самураи в Японии. Они почти не смешивались с остальным населением и были казацко-ордынскими правителями Египта. Охраняли центральное имперское кладбище. Руководили строительством погребальных комплексов. Сословие мамилюков было уничтожено в XIX веке после Наполеона. Затем власть в Египте перешла к европейцам. А местному населению стали втолковывать, какие плохие были их прежние правители-мамилюки. События, последовавшие за монгольским завоеванием XIV века, относятся к 18-й династии фараонов. Египтологи ошибочно датируют ее 1570-1342 годами до нашей эры. Период от конца XVI века до 1798 года. Сначала правление османов равно атаманов до 1585 года, а затем вторая династия мамилюков завершается вторжением Наполеона в Египет в 1798 году. Египет был религиозным и культурным центром Румеи 11-13 веков, а затем Монгольской империи 14-16 веков. Здесь писались летописи, в том числе и на каменных памятниках, рассказывавшие не столько о самом африканском Египте, сколько обо всей Великой империи, раскинувшейся на огромных просторах, вплоть до Дальнего Востока и Америки. Далеко не все иероглифические тексты Древнего Египта сегодня прочтены и переведены. 4 том 2, глава 8.3. Африканские и египетские жрецы записывали деяния далеких ордынских царей-ханов и османских султанов. Потом, после создания скаллигеровской истории, было лукаво объявлено, будто египетские летописи рассказывают исключительно об африканском Египте и его окрестностях. Тем самым историки 17-19 веков сильно уменьшили подлинный масштаб египетских событий. Историю всей огромной Монгольской империи ужали до небольших территориальных размеров, пересадили в Африку и отправили в глубокое прошлое. Дабы не мешала она возводить на освободившемся месте здание скаллигеровского мифа. В египетской истории много загадок. Теперь они исчезают. Становится ясно, что Древний Египет, как, впрочем, и другие древние цивилизации, отстоит от нас всего лишь на несколько сотен лет. В эпоху 14-16 веков Египет был лишь малой частью Великой Империи, хотя, возможно, именно он был родиной ее царской династии. Здесь размещался родовой царский некрополь. Именно поэтому почти все древние египетские надписи описывают исключительно погребальные обряды. Населению Египта отвели роль работников и хранителей этого кладбища. Сами цари-фараоны не жили в Египте. Их привозили сюда после смерти. Египтяне строили и украшали царские гробницы, храмы и другие погребальные сооружения. Все это делалось не за счет местных возможностей, а с опорой на ресурсы всей империи. Впечатляющий большой сфинкс, стоящий рядом с пирамидами, по мнению некоторых ученых, представлял четыре стихии в виде быка, орла, льва и человека. Смотри, 5 том 2, глава 6. Большой сфинкс считается древнейшей постройкой Египта. Строители обработали огромную скалу и обложили ее каменными блоками, чтобы придать ей форму сфинкса. Но ведь символы быка, орла, льва и человека считаются символами евангелистов. 936, том 1, страница 513. Получается, что в Большом Сфинксе в Гизе эти христианские символы просто объединены в единой гигантской скульптуре. Что же это за символ? Это хорошо известный христианский херувим. Именно он имеет четыре лица – льва, человека, орла и быка. Так говорит церковное предание. 5 том 2, глава 6. Таким образом, на поле пирамид в Гизе возвышается христианский символ херувим. Недалеко от него другие многочисленные херувимы-сфинксы. Они образуют аллею сфинксов. Черкесы, то есть казаки, мамелюки, взявшие власть в Египте якобы в середине 13 века, это и есть знаменитые гиксосы древней египетской истории. Вторжение гиксосов – это одно из отражений монгольского нашествия 14 века. Именно в это время гиксосами-казаками и создан Большой Сфинкс на христианском, гизекском, то есть казацком, поле пирамид в Гизе как символ Херувима. Здесь возник центральный погребальный комплекс всей Монгольской империи. 13. Пирамиды и курганы. Великую пирамиду возвели не ранее 14 века, в эпоху Великой империи. Из правителей этой эпохи только об одном сохранились сведения, что он построил Великую пирамиду. Это Хуфу или Хунатан. Геродот сообщает, что при строительстве Великой пирамиды использовались железные орудия. 163, страница 119. Книга Евтерпа. Пункт 125. Для 14-15 веков это не только неудивительно, но и абсолютно естественно. Понятно, почему нашли стальное долото в кладке пирамиды Хуфу. 1 том, глава 1. Египетские пирамиды являются одной из форм скифских курганов. В современной египтологии вопрос о происхождении слова «пирамида» до сих пор еще не решен. Многие полагают, что слово «пирамида» происходит от греческого «пирамис», от «пирос», означавшего «пирог из меда и муки». Этот пирог имел форму конуса, и греческие паломники сравнивали его с пирамидой. 464, страница 49. До сих пор сохраняется и хорошо известен христианский православный символ, называемый Пасхой. Он имеет форму пирамиды, на сторонах которой обычно изображены яйцо, лестница, буквы ХВ равно Христос воскрес, то есть символы воскресения Христа. Сегодня Пасха обычно делается из творога, но раньше ее вполне могли изготовлять в виде пирога, то есть запекать. Вероятно, египетские пирамиды-курганы – это изображение христианской Пасхи. И сегодня на гранях пирога, Пасхи, пирамиды изображаются христианские символы. Что же было высечено на гигантских каменных гранях пирамид Египта? Не те же ли самые символы? После религиозного раскола 17 века все такие христианские изображения забили. Наша мысль прямо подтверждается древнеегипетскими обычаями и изображениями. В Древнем Египте были распространены пирамидионы, маленькие пирамиды, размером от нескольких до десятков сантиметров. Ими украшали здания. В форме маленьких пирамид готовили праздничную еду. Пирамидионы часто были окрашены в белый цвет. 1360, страница 44. И далее. Пирамидионы, сделанные из камня, рассматривались как предметы, в которых живет бог солнца. 1360, страница 45. Но ведь солнцем называли именно Христа. Так что здесь фактически прямым текстом сказано, что древние египтяне изготовляли пирамидальную Пасху в честь Христа. Большие пирамиды, естественно, вписываются в эпоху монументального строительства, расцветшего в 14-16 веках по всей империи. Это первое. И Великая Китайская Стена. Второе. И внушительные соборы Западной Европы. Третье. И фундаментальные Кремли и укрепления в Руси-Орде. Четвертое. И огромный храм Софии в Стамбуле, он же, по нашей реконструкции, храм Соломона в Иерусалиме, равно Царьграде. Четвертое. И огромный храм Софии в Стамбуле, он же, по нашей реконструкции, храм Соломона в Иерусалиме, равно Царьграде. Пятое. И Большой Сфинкс. Шестое. И Великие пирамиды и храмы Египта. Седьмое. И Великие пирамиды и храмы Центральной Америки, в частности, Мексики. Восьмое. И гигантские сооружения Баальбека, Ливан и многое другое. А на рисунке 28 показано интересное изображение из старой японской книги. Пирамид с крестами на вершине и статуями ангелов по бокам. Вероятно, три египетские пирамиды изображали христианскую троицу. Возможно, именно поэтому одна из трех пирамид, пирамида Хуфу, равно Гота, заметно больше двух других. Она изображала бога отца, фараона Хуфу, равно Гота. В древности называли еще и Саофис, 5 том 2, глава 7. Не есть ли это искаженное Саваоф, равно бог отец? Великая пирамида и Большой Сфинкс перед ней построены, вероятно, как символ бога, восседающего на Херувиме. Возможно и другое объяснение. Великая пирамида символизировала гроб Господень, то есть гроб Христа. Грандиозные размеры памятника подчеркивали мощь Орденской империи, которая его создала. Такое под силу лишь богатому государству. Три большие пирамиды вряд ли использовались для захоронений. На саркофаге в пирамиде Хеопса нет надписей или изображений. Они скорее напоминают сундук для хранения ценностей. Таких сундуков раньше здесь могло быть много. Тут хранилась часть казны империи, неприкосновенный запас. Ход в камеру был закрыт огромной плитой, которая сначала была приподнята, будучи подпертой снизу. Когда служители покинули камеру, подпорку выбили, плита рухнула вниз по каменным полозьям и замуровала камеру. Через какое-то время ее вскрыли и забрали сокровища. Недаром старые тексты говорят, будто в пирамиде был обнаружен бассейн, наполненный чеканными золотыми монетами. Там оказалось 1000 динариев. Каждый из них весил унцию. Ал-Мамун восхищался чистотой этого золота. Ал-Мамун приказал перенести его, бассейн, в свою сокровищницу. 464, страница 39. Считается, что египетские пирамиды – это нечто уникальное. По крайней мере, ни в Европе, ни в Азии пирамид, дескать, нет и никогда не было. Но это не так. Пирамиды хорошо известны в Евразии и, в частности, на Руси. Это курганы. Причем, очевидно, не пирамиды предшествовали курганам, а наоборот. Большие египетские пирамиды – это уже в определенном смысле вершина курганостроения. А неправильно думать, что курганы – это обязательно захоронение. Курганы использовались так же, как общественные здания, а, например, как церкви. Огромный царский курган недалеко от города Керчь в Крыму. В средние века был христианской церковью. Это известный факт, который сообщается и на пояснительной табличке у входа в курган. 5 том 2, глава 7. Царский курган построен как христианская церковь. Алтарь с прекрасной акустикой, царские двери, помещение для молящихся. На амвон к алтарю, как и положено, в церкви ведут три ступени. Причем курганное помещение было сложено в виде церкви. С самого начала. Перестроить его невозможно, не рассыпая всего кургана. То есть мы имеем дело не с захоронением, ограбленным и приспособленным затем под церковь, а с настоящим христианским храмом. Курган или пирамида – это каменные сооружения, изготовленные без связующего раствора. Чтобы в такой дом курган не проникал дождь, его засыпали сверху землей. Основное отличие египетских пирамид от курганов лишь в том, что они не засыпаны землей. Но это объясняется особенностями египетского климата. Дождей здесь практически нет. 14. Египет – страна крестов. Нам внушили, что древняя египетская религия не связана с христианством. Однако при освобождении от пут скаллигеровской хронологии возникает иная картина. Например, древний Египет считается классической страной крестов. Многие египетские боги на рисунках и барельефах держат в руках средневековую анаграмму Христа – крест с ушком или с петлей. Например, боги Ра-Хорадхе, рисунок 29, богиня влаги Тефнут, божественные львы Шу и Тефнут и так далее. Второй том 1, глава 1. На спинках тронов обеих египетских статуй, известных сегодня как колоссы Мемнона, уцелели огромные православные широкие кресты, рисунок 30, 5 том 2, глава 7. Или вот внушительная древнеегипетская скульптура фараона, на спинке трона которого высечен православный христианский крест, рисунок 31. Иначе и быть не могло, поскольку Египет фараонов был христианской страной эпохи 13-16 веков. Такие же христианские кресты часто встречаются в Древней Индии, Месопотамии и Персии. Объяснение этому простое. Во всей Монгольской империи в 13-16 веках государственной религией было христианство. Сначала царское, а потом апостольское. Поэтому люди поклонялись Христу и использовали в религиозной символике крест и другие христианские символы. 15. Саркофаги фараонов и русские матрешки. Известно, что египетские саркофаги с мумиями фараонов устроены удивительным образом. Друг в друга вложены несколько уменьшающихся гробов, и лишь в последнем находилась сама мумия. Каждый из гробов представлял из себя полную фигуру человека, с лицом, а в головном уборе, со знаками власти, в одеждах. Например, схему саркофага Тутанхамона смотри на рисунке 32. Напоминает ли вам это что-то хорошо знакомое? Ну, конечно же, знаменитые русские матрешки. Несколько вложенных друг в друга полых фигурок, похожих друг на друга. Все меньше и меньше из которых лишь последняя полнотелая. Каждая расписана красками и изображает человека. Насколько нам известно, этот символ матрешка бытовал только на Руси. И, как мы видим, в Древнем Египте тоже. Вероятно, в русском народном творчестве сохранилось воспоминание о древнем русско-ордынском обычае хранить царей в гробах-матрешках. Ордынских царей и султанов-османов 14-16 веков хранили на имперском кладбище Африканского Египта по русскому обычаю. Раньше до Романовых на Руси бытовали необычные с современной точки зрения приемы христианских захоронений, в частности, антропоморфные саркофаги, то есть гробницы, выполненные в виде человеческого тела. 5 том 2, глава 7. Совсем как в Древнем Египте. Эти обычаи были наиболее сильны во Владимиро-Суздальской Руси. Некоторые ученые отмечают связь этих русских надгробий с византийскими и древнеегипетскими, но считают русские антропоморфные саркофаги заимствованиями египетских. Однако, скорее всего, направление заимствования обратное. И в Древний Египет такой тип саркофагов пришел из Владимира Суздальской Руси вместе с монгольским завоеванием XIV века. Антропоморфные саркофаги постоянно находят и в Москве при раскопках. Например, в бывшем Богоявленском монастыре, рядом с Кремлем, 62, страница 79. Эти русские саркофаги выполнены в виде человеческого тела с плечами и головой. В Архангельском соборе Кремля, по крайней мере, некоторые захоронения русских князей, вероятно, условные, выполнены так. В каменный саркофаг вложен деревянный гроб. Таким образом, и на Руси заведомо делались матрешечные захоронения. Сегодняшние сувенирные матрешки доносят до нас отголосок наших древних обычаев. В четвертом томе 2, глава 2.6, мы показали, что между 1632 и 1636 годами Романовы реформировали церковь, в частности, резко сменили стиль погребения на Руси. Затем по старым русским кладбищам прокатилась волна романовских погромов. В новой хронологии история Древнего Египта XI-XVI веков по-прежнему занимает место одной из самых древних, но некоторые древнейшие египетские обычаи просуществовали до середины XIX века. 16. Тутанхамон и царевич Дмитрий. Называя юного фараона Тутанхамоном, мы опираемся на прочтение иероглифов, которыми он назван в своей гробнице и, возможно, в каких-то текстах. В реальной жизни его, скорее всего, именовали по-другому, ведь в Египте было царское кладбище Ордынской империи. Поэтому Тутанхамон был кем-то из царевичей империи. Напомним, что он умер мальчиком. 1366, страницы 24-117. Нам трудно сказать, кем именно был Тутанхамон. Однако то, что он был мальчиком, и на поясе его мумии находятся кинжалы, по-видимому, им придавалось какое-то особое значение. Наводит на мысль, что Тутанхамон – это царевич Дмитрий. Дмитрий погиб в конце XVI века в Угличе, якобы случайно заколовшись кинжалом во время игры. Так говорит одна из версий. В связи с этим особое звучание приобретает следующий факт. На левом боку мумии Тутанхамона в необычном месте обнаружен разрез. Эксперты назвали его расположение странным. 1366, страница 117. Хотя и считают бальзамировочным. Однако не исключено, что разрез в таком необычном месте появился не при бальзамировании, а еще при жизни царя. Не есть ли это смертельный след ножа, на который напоролся царевич Дмитрий? Потом эту рану могли использовать при бальзамировании. Более того, в черепе Тутанхамона обнаружен осколок кости, о котором говорят, что он мог быть причиной смерти. 1366, страница 118. Вот мнение медиков. То, что царь Тутанхамон был убит, представляется, однако, все более вероятным. 1366, страница 118. Смотри пятый том 2, главу 7. На мумии Тутанхамона обнаружено два кинжала, железный и золотой. Может быть, скорбевшие родственники положили их в знак того, что царевича Дмитрия убили ударами нескольких ножей или кинжалов. О нескольких мечах говорят и античные классики Светоний и Флавий, рассказывая о Калигуле равно царевича Дмитрия, Р.И. До нас дошло прямое упоминание, что на тело убиенного Дмитрия родственники действительно положили нож убийц. Там, в церкви, еще лежало Дмитриево тело окровавленное, и на теле нож убийц. Клешнин, увидев сие ангельское мирное лице, кровь и нож, затрепетал. 362, том 10, глава 2, столбец 80. Выходит, что именно в таком виде, с ножом или с двумя ножами на теле, и похоронили Дмитрия Тутанхамона Калигулу. Итак, вероятно, из глубины XVI века до нашего времени дошла подлинная мумия царевича Дмитрия, то есть античного императора Гая Калигулы, он же юный фараон Тутанхамон. А вот захоронение царевича Дмитрия, находящееся сегодня в Архангельском соборе Московского Кремля, является символическим. 17. Лодки-струги фараонов. Фараоны Египта были царями-ханами Великой Империи, жили они отнюдь не на территории современного Египта, а далеко от Африки. После смерти их бальзамировали и везли в Африку на больших кораблях-стругах. На таких весельных стругах можно было плавать как по рекам, так и по морю вдоль берега. Согласно летописям, на стругах русские ходили до Константинополя. Казачьи струги выходили в море еще и в XVII веке. Чем длиннее такие лодки, тем легче они переносят морские волны. Возможно, именно этим объясняется большой размер двух древнеегипетских фараонских лодок, около 40 метров, найденных в подземных камерах рядом с пирамидой Хеопса в Египте. На рисунке 33 показана передняя часть фараонской лодки в собранном виде. Внизу показано расположение частей лодки-струга в подземном хранилище. Изображение русских стругов, 5 том 2, глава 7, очень похоже на фараонские лодки, рисунок 2. Монгольские погребальные струги с телом царя хана прибывали в морской порт Александрии в устье Нила. Поднимались вверх по Нилу и достигали Каира с его царским кладбищем Гиза. Потом лодки-струги захоранивались рядом с фараоном. Фараонские лодки изготовлены из длинных досок, рисунок 33. Края досок очень ровные и хорошо подходят друг к другу. Доски корпуса лодки гнуты и тоже прекрасно пригнаны. Технология изгибания досок непростая и указывает на высокий уровень кораблестроения. Древние мастера явно пользовались пилами. Простым топором такие доски изготовить трудно. Причем пилы должны быть железными или стальными. Скорее всего, перед нами лодки-струги 14-17 веков. Вряд ли им 4600 лет. Ведь нас уверяют, будто древний Египет не знал не только стальных пил, но даже и железа. Именно поэтому железные вещи, время от времени находимые в гробницах фараонов, объявляются редкими и уникальными, либо случайно попавшими сюда в поздние эпохи. На рисунке 34 НОР, глава 6, представлены сцены из древнеегипетской жизни на фресках из гробницы Рекмира в долине царей в Луксоре. Вверху справа и внизу слева мы видим строителей, распиливающих деревянные брусья пилами-ножовками. Хорошо видны зубья полотен. Следовательно, в Древнем Египте была в ходу сталь. Из бронзы и меди пилу сделать нельзя. Медь слишком мягкая, бронза хрупкая. Зубья бронзовой пилы сразу ломались бы. 18. Бетон и философский камень. В 5 томе 2, глава 7, мы в частности решаем проблему строительства пирамид. Египтологи рисуют нам красивые, но фантастические картинки на эту тему. Речь идет, кстати, не только о пирамидах, но и о других колоссальных сооружениях Древнего Египта. Нам рассказывают о гигантских скопищах древнеегипетских рабов, которые якобы вырезали в горах каменные блоки весом до 200-500 тонн, причем будто бы медными пилами. Затем эти чудовищные блоки якобы перетаскивались волоком по песку, каким-то загадочным образом переправлялись через Нил, и в конце концов из них, как из кубиков, якобы складывались пирамиды. При этом высота, например, пирамиды Хеопса, Хуфу, около 140 метров. До сих пор придумывают сказочные теории, каким образом огромные блоки транспортировались и якобы поднимались. На бумаге рисуют хитроумные подъемные машины или гигантские наклонные насыпи из песка, по которым, мол, многотонные блоки втаскивали на высоту десятков метров. А ведь некоторые блоки весят несколько сот тонн. Смотри, 464, страница 189. На самом деле, никаких загадок нет. Загадка лишь в том, как египтологи могли не увидеть, что подавляющее большинство блоков больших пирамид, за исключением облицовки и некоторых внутренних конструкций, выполнены из бетона. Проблема дробления пород и руды в древности решалась по образу и подобию дробления зерна. Ступки, зернотерки, жернова. В районе месторождения Гебейт в Красноморских горах доктор геологических наук Разваляев А.В. наблюдал десятки жерновов диаметром до 50-60 см для дробления золотой руды. Порода растиралась жерновами и переносилась для промывки на берег реки. Известны и более мелкие дробильные устройства терки, обнаруженные в пустыне Египта. 5 том 2, глава 7. Эта несложная технология быстро привела к изобретению бетона. Что такое бетон? Для его получения достаточно растереть породу в очень мелкий порошок наподобие пыли. Проще всего использовать мягкие породы, например, известняк, выходы которого расположены прямо на поле пирамид в Египте. Чтобы порошок превратился в сухой цемент, его нужно тщательно высушить или прокалить на огне, чтобы вышла влага. Но в условиях жаркого и сухого Египта, где дожди выпадают иногда раз в 5 лет, 5 том 2, глава 7, специальное просушивание порошка было излишнее. Затем сухой тонкий порошок насыпается в какую-либо форму, попросту в ящик, сколоченный из досок, опалубку. Заливается водой и перемешивается. Раствор застывает и превращается в камень. то есть в бетон. Иногда порошок перемешивали с мелкими камнями. Тогда в получившемся блоке оказываются вмороженными мелкие камни. По прошествии некоторого времени отличить такие бетонные блоки от вырубленных из той же породы становится непросто, поскольку они выветриваются и приобретают вид естественных камней. Уже много лет назад французский химик, профессор Бернского университета Иосиф Джозеф Давидович выдвинул любопытную гипотезу 1092. Анализируя химический состав монолитов, из которых сложены пирамиды, он предположил, что они изготовлены из бетона, и определил 13 компонентов, из которых он мог приготовляться. Всего несколько бригад древнеегипетских бетонщиков вполне могли возвести пирамиду 100-150-метровой высоты, причем за довольно короткое время, во всяком случае, не десятки лет. И Давидович основал новую отрасль прикладной химии, названную геополимеризацией. Любая горная порода может быть в измельченном виде использована, и получающийся из нее геополимерный бетон практически неотличим от естественного камня. Геологи, незнакомые с возможностями геополимеризации, принимают геополимерный бетон за естественный камень. Невысоких температур, невысоких давлений не требуется для производства такого искусственного камня. Геополимерный бетон быстро садится при комнатной температуре и превращается в красивый искусственный камень. 1092, страница 69. Для открытия геополимерного бетона нужны были лишь многолетние наблюдения и опыты. Это вполне могли сделать алхимики. Геополимерный бетон пирамид, статуи, обелисков Египта действительно был открыт алхимиками, однако не древнейшими, а средневековыми. В средневековье алхимия была одной из важнейших наук. Теперь разъясняются многочисленные загадки древнеегипетских каменных изделий. Загадки возникли из-за непонимания того, что в большинстве случаев это был геополимерный бетон. Из него создавались статуи, загадочные сосуды, амфоры, а также блоки пирамид. В каждом случае строители подбирали специальный искусственный камень. В одних случаях делали искусственный известняк, в других – искусственный гранит, искусственный базальт или искусственный диорит. Вот, например, многочисленные каменные амфоры. Они сделаны из наиболее твердых сортов камня, в частности из диорита. Некоторые из них тверже железа. Диорит считается одним из самых твердых камней. Современные скульпторы даже не пытаются использовать эти сорта камня. 1092, страница 8. А что же мы видим в Древнем Египте? Диоритовые амфоры имеют узкое, высокое горлышко и расширяются внизу. При этом толщина стенок вазы практически одинакова во всех ее местах. Археологи убеждают нас, будто амфоры высверлены. Спрашивается, как можно высверлить амфору из исключительно твердого диорита через узкое горлышко так, чтобы толщина стенок была всюду одинакова, и чтобы на ее внутренней поверхности не осталось следов сверла? Египтологи не могут объяснить. 1092, страница 119. На самом деле сосуды сделаны из искусственного камня на обычном гончарном круге. Еще не застывший геополимерный бетон обрабатывался, как и мягкая глина. Стенки делались одинаковой толщины. На гончарном круге это легко. После застывания получались амфоры из твердейшего диорита или кварцита. После распада Великой Империи и войн 17 века некоторые важные средневековые технологии были забыты, ведь они обычно держались в секрете. Тайну производства булатной стали, золотой ткани, зерни, геополимерного бетона не разглашали. Это были секреты государственной важности. В обстановке хаоса многое утеряли. Восстановить было крайне сложно, потребовалось бы заново повторить многочисленные опыты. После прихода завоевателей, например, в Египте при вторжении Наполеона, ученые и мастера либо были уничтожены, либо не захотели сообщать врагам своих тайн. Сегодня некоторые из секретов пытаются восстановить с помощью современных технологий. Иногда удачно, иногда не очень. К числу утраченных секретов, как теперь выясняется, принадлежал геополимерный бетон. Главной целью алхимии, возникшей, кстати, в Египте, Там, где шире всего применялся геополимерный бетон, было получение философского камня, то есть научного камня, поскольку слово «философия» ранее означало «науку вообще». Сегодня историки думают, что загадочный философский камень якобы превращал железо в золото. То есть предлагают нам считать, что алхимики занимались, в общем-то, глупостями. И лишь иногда, между делом, открывали полезные вещи. Но теперь мы понимаем, что научный философский камень – это геополимерный бетон. По-видимому, многие загадочные каменные монолиты неимоверных размеров в Англии, Стоунхендж, в Ливане, Баальбек и других местах изготовлены в эпоху Ордынской империи из геополимерного бетона. Когда империя распалась, в мятежной Западной Европе возникло желание найти секрет философского камня. Алхимики 17-18 веков очень старались решить задачу. Это им не удалось. Отсюда и возникла легенда о бесконечных и безуспешных попытках найти философский камень. В конце концов, опыты прекратили, а слова «философский камень» обросли фантастическим содержанием. Кстати, в истории алхимии считается, что философский камень знали в Египте, но потом секрет его изготовления был утрачен. 5 том 2, глава 7. 19. Баальбек. Баальбекская платформа в Ливане поразительна. Она сложена из чудовищных блоков. Вес некоторых превышает 800 тонн, 1065. Не очень далеко лежит колоссальный тысячетонный блок. На рисунке 35 показана часть Баальбекской платформы. Видны несколько рядов огромных блоков параллелепипедов, заложенных в фундамент храмового комплекса. Наверху висят остатки очень античного храма Юпитера. Размер блоков в третьем и четвертом ряду можно оценить по маленькой фигурке человека слева внизу. Упомянутый тысячетонный блок может быть, откололся от какого-либо сооружения при землетрясении или преднамеренном разрушении. Скорее всего, здесь взрывали порохом. Возможно, в стороне от Баальбека начинали строительство еще какого-то храма, но не успели. Один из гигантских бетонных блоков все-таки отлили, но этим дело и кончилось. П.Е. глава 6.2. Туманные рассуждения, будто подобные глыбы древние строители могли перемещать хотя бы на сантиметр, нелепы. Отлить из бетона можно, сдвинуть, а тем более поднять вверх хотя бы миллиметр невозможно. Некоторые историки, вероятно, ощущают неловкость положения, в которое их поставили хронологи 16-17 веков, у древних в подобные мегалитические сооружения. Но глубокомысленные спекуляции об очень умных античных строителях, которые якобы умели то, чего не умеют современные, мало кого убеждают. На самом деле Баальбек был сооружен в античную эпоху 15-16 веков ордынскими мастерами. Они же римские античные строители. В то время все подобные сооружения возводились в Монгольской империи. Лишь мощному и богатому царству было под силу такое мегалитическое строительство. От Азии до Европы и через океан до Америки. На территории Палмиры в Сирии сохранились и некоторые средства бетонного производства. То тут, то там, в 2005 году, мы наталкивались на старинные терки-мельницы, при помощи которых размалывали мягкую породу, получая цементный порошок. Практически такие же каменные мельницы обнаружены в античных Помпеях в Италии, рисунок 36. Видно, как работала одна из таких мельниц-терок. Два каменных жернова насаживались на ось. При качении полусферических камней по внутренней поверхности чаши порода или зерно перемалывались. П.Е. глава 6. 20. Где и как были изобретены римские цифры? Считается, что римские цифры возникли задолго до нашей эры, во времена античных римлян. При этом числа, меньшие 50, записывались с помощью трех значков – I, V, X. Почему именно такие, только такие значки использовались для небольших чисел? Сначала люди оперировали небольшими величинами. Лишь потом в обиход вошли большие числа – сотни и тому подобное. Тогда и потребовались новые значки вроде L, CDM. Так что значки для небольших чисел были первоначальными, наиболее древними. Выскажем следующее наблюдение. Когда плотники ставят сруб, а затем переносят его на новое место, они метят бревна топором. Пометки необходимы, чтобы бревна после переноски сложить в том же порядке, поскольку они уже были аккуратно подогнаны друг к другу. Сегодня пометки делаются масляной краской, римскими или арабскими цифрами. Но раньше плотницкие пометки делались только топором и только римскими цифрами. В этом деле арабские цифры топором не нанесешь. Это очень неудобно. А вот римские цифры как будто специально предназначены, чтобы их легко было вырубить топором на круглом бревне. Поясним. Плотник, помечающий бревно с помощью топора, должен сделать это засечками. Легко нанести засечку либо поперек волокон бревна, либо под сравнительно небольшим углом к ним. А наносить засечку вдоль волокон очень неудобно. Это значит, что у плотника есть только три легко различимых знака, которые он может сделать. Это вертикальная засечка, то есть латинская буква «И», далее две соединенных друг с другом косых засечки, то есть латинская буква «В». Перевернутая буква «В» не может считаться другим символом, поскольку плотник может подойти к бревну с другой стороны, и возникнет путаница. И, наконец, две перекрещивающиеся косые черты, то есть латинская буква X. Все остальные символы, изготовляемые топором, должны быть составлены из этих знаков или быть близки к ним. Итак, три основные римские цифры должны были, естественно, возникнуть именно в плотницком деле. Выходит, что древние римляне почему-то якобы независимо изобрели именно те символы, которые должны были возникнуть у народа, строившего много деревянных срубов, причем при помощи стальных топоров. Но ведь в Италии основное старинное строительство было каменным и кирпичным. Срубы там редкость, лесов не так уж много, а тем более строевых. Да и вряд ли русские плотники, среди которых в прежние времена было много необразованных, изучали древние, якобы итальянские цифры. Тем не менее, плотники на Руси метили бревна именно римскими цифрами. Правда, с одной оговоркой. Правило, что цифра слева вычитается из цифры справа, у них не было. Поскольку в плотницких метках нет понятий правого и левого, ведь к бревну можно подойти как с одной, так и с другой стороны. Поэтому, например, число 9 писалось как В, И, а не как И, Х. Скорее всего, римские цифры возникли на Руси, но отнюдь не в ученой среде, а среди строителей. А на Руси строили много и в основном из дерева. Плотников было много. И эта сфера деятельности считалась важной. Потом, при расширении империи на Запад, римские плотницкие цифры занесли туда, в частности, в Италию. Вначале там тоже были леса, возникло деревянное строительство. Но вскоре итальянские леса в значительной степени вырубили, ведь Италия сравнительно невелика. Зато здесь оказалось много строительного камня. Как и вообще на юге, а русские плотницкие цифры перешли в ученую среду и их назвали древнеримскими. И это правильно. Их действительно придумали русские, колонизировавшие Европу в XIV веке. То есть, с точки зрения западных европейцев XVII века, те самые древние римляне, которые и создали римскую равно Ордынскую империю 14-16 веков. Но в 15-16 веках началось османское завоевание, также исходившее из Руси. Западные европейцы восприняли его как разрушение Древнего Рима и перестали связывать Рим с Русью. Возникла ложная теория, что Древний Рим возник в глубокой древности в Италии. А следовательно, именно в Италии будто бы и придумали римские цифры. Потом, когда римские цифры стали писаться пером на бумаге, конечно, появились обозначения L, M, C, D, необходимые для записи больших чисел. Кстати, если бы римские цифры с самого начала писались на бумаге, то наряду с пятеркой равно V, скорее всего, должна была бы появиться и галочка, то есть перевернутая V. Эти два символа легко различимы, но только при условии, что определены понятия низ и верх. 21. Монастыри. Вероятно, монастыри были созданы в империи как места, куда направлялись вышедшие в отставку казаки равно татары, то есть закончившие службу ордынцы и израильтяне. Как мы уже говорили, 4 том 1, глава 4.1, набор детей для военной службы на Руси был хорошо известной тагмой, равно данью крови. Это был набор в армию. Вопрос о призыве решался в детстве, и затем человек служил всю свою жизнь. Это и были казаки равно татары. В ту эпоху они не создавали семью. Себя целиком они отдавали рати равно орде. В 14-16 веках войска уходили вдаль на тысячи километров, а даже на другие континенты. Мало кто возвращался обратно. Родственные связи рвались навсегда. Память о доме затуманивалась. Служба в корпусах орды, колоннах равно коленах, по-библейски, была по силам лишь молодым мужчинам. Как только казак равно татарин достигал преклонного возраста, ратная служба становилась невозможной. Цари ханы озаботились проблемой. Куда девать большое число еще дееспособных мужчин? Пусть они уже не могли сражаться, но ведь бывшие воины были еще не старыми. Вернуться домой? Однако за пролетевшие десятилетия само понятие дома растворилось, стало пустым звуком. Ни жены, ни детей, ни родных. Создать семью в таком возрасте удавалось далеко не всем. И тогда было найдено грамотное решение. По всей Ордынской империи, не только на Руси, но и в Европе, в Африке, в Азии и так далее, были созданы мужские монастыри, куда и направлялись отставные ордынцы. Их и стали называть монахами. Там они занимались гражданскими делами, а также в случае необходимости и хорошо им знакомым ратным трудом, по мере сил. Сеяли хлеб, ловили рыбу, обустраивали необжитые земли, копили богатство, писали и сохраняли книги, создавали знаменитые монастырские библиотеки, занимались наукой, защищались от врагов. А монастыри богатели, становились центрами, которым тяготели окрестные гражданские поселения. Монастыри были хорошо укреплены. За их стенами находили защиту не только монахи, но и окрестные жители. Да и само слово «монастырь» по-латински «monasterium» вероятно произошло от «монахи-татары», указывало на место, где жили отставные монголы равно татары, где было много татар. Были созданы и женские монастыри. Все понятно, империя вела много войн, появлялось много вдов. Их и собирали в женских монастырях. Первоначально туда направляли лишь пожилых вдов, уже не способных к деторождению. Таким образом, возникновение как мужских, так и женских монастырей было следствием быстрого расширения империи, завоевания и колонизации огромных территорий. Потом, в 17-19 веках, первичное предназначение монастырей было забыто. 22. Античное похищение сабинянок и холопья война. С основанием античного Рима связана известная легенда о похищении сабинянок. Напомним, что, основав Рим, Ромул вскоре обнаруживает, что в городе мало женщин. Чтобы обеспечить продолжение рода, римляне обращаются к соседним народам с просьбой дать жен. Те отказываются. Тогда Ромул устраивает празднество, на которое приглашаются соседи. Те, ничего не подозревая, приходят с женами и детьми. По условленному знаку римляне похищают молодых сабинских девушек и женщин. Мужчины-сабиняне спасаются бегством. Из-за похищения женщин вскоре между сабинянами и царским Римом вспыхивает война. Спрашивается, если античный царский Рим является отражением Ордынской империи, возникшей в междуречии Оки и Волги, то есть ли в русских летописях упоминание о похищении сабинянок, о событии, многократно отраженном в западноевропейском искусстве? Должны же ордынские источники рассказать о конфликте, вызванном похищением жен казачек в столице Руси Орды. Оказывается, такое упоминание есть, и оно давно привлекало к себе внимание. Более того, у историков связана с этим некая проблема, которую они упорно стараются решать, причем безуспешно. Смотри следующий параграф. Мы обнаружили, что похищение сабинянок в античном Риме в значительной мере отражает похищение жен холопами в русском Новгороде равно Ярославле на Волге. Недаром известный холопий город находился около Ярославля. Оказывается, не только Тит Ливий и Плутарх, но и Геродот рассказывает о холопьей войне новгородцев и зажен. Далее она отразилась также в знаменитой «Одиссее» Гомера у античного историка Помпея Трога. Следовательно, все они неплохо знали историю Руси-Орды 14-16 веков. В рассказ о похищении сабинянок дала вклад также Троянская война 13 века. ЦРИМ, глава 1. 23. У историков проблема. Почему холопий город находится около Ярославля, а не рядом с Волховским Новгородом на болотах? Как говорят первоисточники, холопий город был основан холопами-рабами недалеко от летописного Великого Новгорода. Однако около захудалого волховского околотка Острога, лукаво названного Романовыми, тем самым Великим Новгородом, никакого холопьего города нет. Когда Романовы переносили на бумаге ярославские события с Волги на топки Волхов, не сообразили нарисовать рядом на карте еще и холопий город. Ясное дело, сразу всего не упомнишь. Новгород нарисовали, а на связанные с ним другие волжские города махнули рукой. Не обратили внимания и на летописную новгородскую историю о похищении жен холопами. Тут романовские историки сделали крупную ошибку. Не учли, что история новгородских жен и холопов хорошо известна. О ней говорят многие древние первоисточники. И, конечно, для аккуратности подлога следовало бы перетащить на бумаге вслед за Ярославлем Новгородом и соседний с ним летописный холопий город. Потом, конечно, историки спохватились, но было поздно. Старинные летописи почистили и переписали. Старинные карты отредактировали и широко распространили. Начинать новую переделку истории не хотелось. Поэтому, пытаясь задним числом исправить ошибку историков XVII века, ограничились мелкими фальсификациями. Например, указали на один из холмов среди туманных комариных болот Волхова и голословно объявили его холопьей горой. Дескать, холопьего города тут, конечно, нет, но зато вот вам холопья гора. Затем, подумав, назвали Клопским, то есть Хлопским, один из небольших монастырей, рядом с Волховским Новгородом. Удовлетворенно стали показывать Хлопский монастырь заезжим иностранцам. Показали и Н. Витсену. Тот, понимающе, закивал и аккуратно зарисовал его в свои путевые заметки. Известное, мол, историческое место. Правда, сейчас глухое и запустелое, но зато, как рассказывают, весьма-весьма древнее. В результате романовская история приобрела авторитетное подтверждение. Видите, голландец нарисовал на листе бумаги Клопский монастырь около Волхова, просвещенным европейцам виднее. А где же на старых картах отмечен настоящий холопий город? Ответ нам уже ясен. Оказывается, на многочисленных старинных картах холопий город четко нарисован и при этом находится около Волги, рядом с Ярославлем. ЦРИМ, глава 1. Где он и должен быть, согласно русским летописям. Считается, что холопий город стоял возле города Малоги, в 80 километрах от Углича, ныне дно Рыбинского водохранилища. 161, страница 331, комментарий 509. Значительная часть прежней территории края сегодня затоплена Рыбинским водохранилищем. Так что сейчас какие-либо раскопки на месте холопьего города невозможны. Итак, знаменитая античная легенда о похищении римлянами сабинянок состоит из двух слоев. Первый – отражение Троянской войны 13 века, то есть крестового похода 1204 года. Второй слой – история холопьей войны новгородцев в Руси-Орде из-за жен казачек в конце 13-го – начале 14 века. 24. Два крещения Руси. Первое крещение Руси было дано в XII веке самим Андроником Христом, то есть апостолом Андреем Первозванным, Андреем Боголюбским. Приблизительную эпоху принятия апостольского христианства, второе крещение Руси, При императоре Дмитрии Донском равно Константине I Великом, якобы в IV веке, мы определяем как рубеж 14-15 веков. Это находится в прекрасном соответствии с вычисленной нами датой рождения Христова в середине XII века, ЦРС. Благодаря столетней ошибке хронологов, во многих документах Рождество стали датировать на 100 лет раньше, серединой XI века. Если принятие христианства было примерно в 1400 году, то от середины XI века до него прошло 350 лет, а от середины XII века примерно 250 лет. Таким образом, датировка принятия христианства примерно 1400 годом соответствует устойчивой традиции относить принятие христианства на 300 лет позже Рождества Христова. К.Р. 25. На старых иконах на нимбе Христа записана дата, обозначающая 1370 год, эпоху принятия апостольского христианства. На старых русских, сербских, болгарских иконах на нимбе вокруг головы Христа рисовали крест, и на нем три церковнославянские буквы. На левом конце буква ОТ. Она писалась как омега с буквой Т наверху. На верхнем конце креста рисовали букву ОН. С титлой ОН писалась в виде буквы О, а на правом конце букву ИЖ, восьмеричная, соответствующая современному И, но писавшуюся как современная Н. Смотри рисунок 37 КР, глава 2. На более поздних иконах эти буквы стали исчезать. Иногда все три буквы или некоторые из них сохранялись. Но почти всегда, и явно не случайно, пропадала титла над О. Почему так происходило, мы поясним ниже. Что обозначали буквы О, Т, О, Н с титлой И же на нимбе Христа? Для человека, знакомого с церковно-славянской записью цифр, ответ очевиден. Это число 878. В самом деле, во-первых, все три буквы имеют числовое значение. Поясним, что не все буквы церковно-славянской азбуки обладают этим свойством. Их только 9 помноженное на 3 равно 27. А всего в кириллице с учетом юсов 40 букв, 155.1, страница 17. Но все три буквы, изображаемые на нимбе Христа, числовое значение имеют. Во-вторых, все три буквы на нимбе Христа стоят в нужных разрядах. Поясним, что в церковно-славянской записи цифр, поскольку там нет нуля, для единиц, десятков и сотен используются различные буквы. Тысячи, десятки, тысячи и так далее обозначаются с помощью особых значков рядом с буквами. Следовательно, далеко не всякий набор из трех церковно-славянских букв цифр обозначает некое число. Необходимо, чтобы первая буква была из разряда сотен, вторая из разряда десятков, а третья из разряда единиц. Иначе запись получится бессмысленной или ошибочной. Но на нимбе Христа число записано совершенно правильно, без ошибок. А именно, первая буква ОТ означает 800, вторая ОН означает 70, а третья буква ИЖ, восьмеричная, обозначает 8. Получается число 878. Но это еще не все. В церковно-славянском языке число в потоке текста выделяется с помощью титлы. Причем, если число многозначное, то титла ставится обязательно над второй справа буквой цифрой. 155.1, страница 22. Например, для трехзначного числа титла будет стоять над средней буквой. Именно это мы и видим на нимбе Христа. Итак, на нимбе Христа записано число. Если бы имелись в виду какие-то сокращения слов, то вероятность удовлетворить всем требованиям, перечисленным выше, слишком мала. Следовательно, на нимбе Христа записано число 878. Что оно может означать? В церковном предании нет сведений о том, чтобы с самим Христом как-то связывалось число 878. С другой стороны, это число очень уж напоминает дату. Поскольку речь идет о русских иконах, то, естественно, читать ее по русской византийской эре от Адама, то есть по стандартной эре русских источников. В церковных русских документах эра от Адама использовалась до конца XVII века повсеместно, а в некоторых случаях даже позже. Но тогда у нас есть ровно две возможности прочитать эту дату. В ней явно опущены тысячи лет, что соответствует летоисчислению в русских документах, скажем, 16-18 веков. Тысячелетия, как правило, опускались. Первый том, пятый том. Следовательно, перед нами либо 6878 год, либо 5878 год от Адама. Первая дата при пересчете на года нашей эры дает 1370 год. Из 6878 нужно вычесть 5508. Вторая дата дает 370 год. Все остальные возможности приписать тысячелетие приводят либо к датировкам ранее начала нашей эры, либо к будущему времени, что бессмысленно. А если бы на нимбе Христа был изображен 370 год, это не имело бы смысла не только в новой хронологии, но и в скаллигеровской. Кроме того, дата обнаружена нами именно на русских иконах эпохи 15-16 веков, что указывает на 1370 год как наиболее вероятную дату. Но она идеально соответствует вычисленной нами эпохе принятия апостольского христианства около 1380 года. Возможно, 1370 год означал какой-то крупный этап на пути принятия христианства. Любопытно проследить, как менялось отношение к этим трем буквам со временем. Старые иконы темнели, их приходилось поновлять, то есть писать заново поверху. Только в XIX веке научились раскрывать иконы, то есть удалять верхние слои и добираться до ранних. Поэтому следует понимать, что сегодня мы часто видим не оригинал, а раскрытый слой, который мог быть частично утрачен и подрисован реставраторами. Если они чего-то не понимали или что-то казалось им неправильным, они могли подправить оригинал. Если обратиться к сохранившимся иконам с буквами на нимбе Христа, то мы увидим, что на подавляющем большинстве икон титла над буквой О отсутствует. Если же речь идет о старых иконах, то иногда сохраняются следы титлы. Дело в следующем. Три буквы О, Т, О, Н с титлой И, Ж, восьмеричная, для любого человека, знакомого с церковнославянской азбукой, сразу же говорит, что тут записано число, а именно 878. Причем записано не где-нибудь в углу иконы, а на нимбе Христа. Но тогда возникает вопрос. Что оно означало? Ответов у специалистов 17-19 веков уже не было. Подчеркнем, что в 18-19 веках церковнославянский язык обязательно изучали в школах, даже те, кто кончил только три класса церковно-приходской школы, знали церковнославянский язык. Поэтому практически любой человек того времени, прочитав на нимбе Христа церковнославянское число 878, тут же мог задать вопрос, что это значит. А ответа не было. Потому на новых иконах титлу над О решили вообще не ставить, а раскрывая старые иконы, старались ее не поновлять или даже затирать для надежности. Итак, Дмитрий Донской равно Константин Великий воцаряется в 6870 году от Адама, то есть в 1362 году. Он побеждает хана Мамая равно Ивана Вильяминова равно императора Максенция или Максимина. Через 7 лет, в 1369 или 1370 году, после чего в 1370 году принимает христианство в империи. Поэтому на нимбе Христа изображен именно 1370 год, записанный по эре от Адама, то есть числом 878. Следовательно, Куликовская битва произошла, скорее всего, не в 1380 году, как сегодня считается, а примерно в 1370 году. Впрочем, датировка 1380 годом относится, возможно, к победе Константина над Лицинием, то есть к окончательной победе над врагами. Согласно лютеранскому хронографу, Лициний казнен через 17 лет после воцарения Константина, то есть через 17 лет после начала правления Дмитрия Донского в 1363 году. Это дает 1380 год в точности дату Куликовской битвы. 26. Явление креста, давшее победу Константину Великому, и победа Дмитрия Донского с помощью креста. Пушки – это схемы с крестами в войске Дмитрия Донского. В Куликовской битве войска Дмитрия Донского использовали пушки. 4 том 1, глава 6. В войске Мамая, по-видимому, пушек не было, или их было существенно меньше. На некоторых старинных русских иконах изображались батареи пушек в войске Дмитрия, ведущие огонь по войску хана Мамая. Смотри рисунок 38. Каждая пушка изображена здесь в виде вытянутой руки свинцом, окутанной дымом. Как мы показываем, в КР одним из символов огнестрельной пушки был лабарум Константина. Считается, что пушки появились на полях сражений как раз в середине XIV века. В это время открыли порох. В войске Мамая пушек на иконе не показано. Вероятно, именно благодаря преимуществу в артиллерии Дмитрию удалось разгромить Мамая. Напомним, что войско Мамая профессиональное, а войско Дмитрия было скорее народным ополчением. 4 том 1, глава 6. Вероятно, в Куликовской битве пушки были впервые применены в столь крупных масштабах. КАЗ, КР, глава 3. Перед битвой Сергий Радонежский благословил Дмитрия и передал ему некое секретное оружие, которое в позднейших источниках именуется знамением креста на схимах. Сказано: Сергий вручил им знамение креста на схимах и сказал: «Вот оружие нетленное, да служит оно вам вместо шлемов». 362, том 5, глава 1, столбец 36. Никоновская летопись сообщает: преподобный же Сергий повели им, пересвету Иослябе, скоро уготовитеся на дело ратное. Он же даде им оружие, в тленных место нетленно. Крест Христов нашите на схимах, и сие повели им вместо шуломов, возлагайте на главы своя. 586.1, том 11, страница 53. Итак, Сергий Радонежский вручил пересвету Иослябе какое-то новое оружие, схиму, взамен обычного ратного вооружения, шлемов и тому подобного. Комментаторы уверяют нас, будто по словам «схима» или «скима» имелся в виду головной убор из ткани с нашитым на нем крестом. Однако не исключено, что за редакторским термином «схима» или «скима» скрывается слово «мушкет» или «мушка», прочитанное в обратном направлении, как при арабском чтении. «Мушка» равно «м» «шака», «шака» «м» равно «скм» равно «скима» при переходе «ша» в «с». Смотри 6 том 1, глава 4.9. Почему название «мушкет» обычно производят от слова «муха»? Прямую связь латинского «муска» и славянского «мошка» отмечает Фасмер. 866, том 2, страница 667. Слово «муска» равно «муха» пришло в латынь, скорее всего, из русского языка. Тогда все становится на свои места. Ведь русское слово «мушка» означает не только муху, но и ружейный прицел. Неудивительно, что на Руси, где так много мошки, прицел сравнили с мошкой, попавшей в поле зрения. И назвали прицел мушкой, поэтому новое оружие с прицелом мушкой и назвали по-русски мушкетом. Изобретенный прицел поразил воображение воинов и дал название всему ружью. Кстати, мушкетеров русские писатели XVIII века называли мушкетерами, явно производя это слово от мушка. 866, том 3, страница 20. В грамоте, переданной Сергием Радонежским Дмитрию Донскому, говорилось: «Пособины оружием крестным, не изложи враги наши». Смотри подробности в КР, глава 3. Обратимся теперь к древней римской истории. В ней есть знаменитое событие явления креста императору Константину Великому перед его сражением с Максенцием. Константин победил при помощи креста. Эта антично-римская история является отображением победы Дмитрия над Мамаем, тоже при помощи креста. Античными классиками Дмитрий Донской описан как Константин I Великий, а хан Мамай как Максенций, соправитель Константина. Что рассказывается о победе Константина над Максенцием с помощью креста? Хотя суть события описывалась разными авторами похоже, однако в вопросе о том, что такое крест Константина, царил странный разнобой. Сначала Константину в небе явилось светящееся видение, о форме которого разные авторы говорят по-разному. Константин приказал сделать знамя, на которое поместил знак, увиденный им в небе. Знамя со знаком креста помогло Константину победить. Опять-таки, в вопросе о том, что за знамя сделали и что на нем изобразили, и было ли это вообще знамя в смысле стяга или что-то иное, имеются разные мнения. Рассказ Евсевия о Константине напоминает известный библейский рассказ о Моисее, сделавшем медного змея и выставившего его на знамя, чем спас свой народ от ядовитых змеев. Числа 21:6-8-9. Что еще сообщается в Библии о змеях? Оказывается, в числах 21:6 ядовитые змеи, речь идет о змеях, напавших на богоборцев, равно израильтян в пустыне, названы по-еврейски серафим палящие, 845. Комментарий к 4. Царств, глава 18, стих 1-8. А библейская энциклопедия переводит слово серафим, в частности, как пламя, горение. В шестом томе 1, глава 4:10-11, мы показали, что здесь в Библии описаны огнестрельные пушки. До нашего времени сохранилось старинное османское, атаманское знамя огромных размеров, на котором изображена пушка, стреляющая ядрами. Смотри рисунок 39. Знамя хранится в музее города Вены. Не исключено, что это османское знамя 17 века изготовлено по образцу знаменитого знамени Моисея или знамени Константина. Возможно, на старинных знаменах Моисея и Константина была изображена пушка в виде креста. 27. Почему летописцы перепутали пушку с крестом? Вероятно, самые первые пушки, изобретенные Сергием Радонежским, были не металлическими, а деревянными. Изготовление металлических пушек требует сложных приемов. С другой стороны, изобретатели первого пороха вряд ли ожидали, пока будет изобретен способ литья пушек. Скорее всего, они сразу попытались применить новое изобретение в военных целях. Для этого нужна прочная труба, замкнутая с одного конца. В нее забивается порох, пыш, и засыпаются камни. Все, оружие готово. Но такую трубу сделать было легко. Дуб, являясь исключительно прочным деревом, обладает замечательной особенностью. Его сердцевина диаметром порядка 10 см при определенных условиях может сама собой отделяться от остального ствола. Несколько древесных слоев, окружающих сердцевину, сгнивают, превращаясь в труху. Остальное дерево остается твердым и целым. Сердцевина начинает болтаться внутри образовавшейся деревянной трубы, и ее нетрудно удалить с помощью длинного долота. Или расщепить и выжечь. Получится прочная дубовая труба. Если оковать ее железными обручами, как бочку, то такая дубовая пушка-мортира способна выдержать несколько выстрелов. Тем более, что первый порох был далеко не таким мощным, как впоследствии. Лишь с усовершенствованием пороха пришлось перейти на литые металлические пушки. Сохранились прямые указания, что в 15 веке на Руси действительно использовались деревянные пушки КР. Любопытно, что они употреблялись вплоть до сравнительно недавнего времени. Такая пушка выставлена, например, в Нюрнбергском музее, ЦРИМ, глава 4. Как должны были воспринимать люди новое оружие, впервые увидев ужасные стреляющие бревна на поле боя, причем зная, что изобретены они христианами. Деревянные пушки могли описать, например, так: «христианское древо, принесшее победу христианскому царю». Но ведь христианский крест также часто называют древом. В церковных источниках выражение «древо крестное» означает крест, на котором распяли Христа. Поэтому неудивительно, что христианское древо, принесшее победу царю Константину, могло превратиться под пером летописцев в христианский крест древа, принесший победу царю Константину, то есть русскому князю Дмитрию. Первые русские деревянные пушки, обеспечившие Руси Орде неоспоримое преимущество в эпоху монгольского завоевания XIV века, скоро сменились на металлические. Однако у деревянных пушек было важное достоинство, в силу которого они долго не сходили с вооружения. подкупала простота изготовления. Кроме того, не обязательно было перевозить их с собой в походе. Достаточно было везти только порох. Прибывая к месту сражения, отыскивали дубовые деревья и быстро изготавливали орудия. И тут же стреляли из них картечью. Конечно, много выстрелов из деревянной пушки не сделаешь, но это и не требовалось. При необходимости можно изготовить новые. Главное – иметь порох. После победы деревянные пушки бросали на поле боя и двигались дальше. Понятно, почему они почти не сохранились для истории. Будучи брошенными, они сгнивали. Поэтому в музеях можно увидеть лишь редкие уцелевшие образцы. Пока пушки были новым, невиданным для большинства людей оружием, действие орудий на противника было потрясающим. Христианское древо, выбрасывающее огонь и несущее смерть, внушало панический страх. Пушки отразились во множестве античных мифов и сказаний. Потом, когда идея пушки была усвоена многими, началось соревнование в точности и дальности. Деревянная артиллерия уступила место металлической. 28. Выдающийся царь-хан Константин I равно Дмитрий Иванович. В античную биографию Константина Дмитрия включено еще одно отражение Куликовской битвы. Это второе известное сражение Константина на сей раз с правителем Лицинием. Вместо пары противников Константин Максенций, здесь говорится о паре Константин-Лициний. Битвы Константина с Максенцием и Лицинием считаются двумя главными сражениями в его жизнеописании. Окончательная победа Константина над его соправителями и противниками – это казнь Лициния. Ему отрубили голову. В русских летописях это казнь Ивана Вильяминова, сына Тысяцкого, по приказу Дмитрия. Тысяцкие были фактическими соправителями великих князей. Дмитрий, упразднив эту должность, стал единоличным правителем. Но для этого ему пришлось устранить сына последнего Тысяцкого, Ивана Вильяминова. В целом картина та же, что и при Константине Великом. В империи, согласно старому закону, правили несколько соправителей. В Риме это несколько Августов и Кесарей одновременно. А на Руси – Великий князь и Тысяцкие. И тут один из соправителей устраняет остальных, становится единоличным царем и меняет государственный строй. Отныне царство управляется самодержавно, а власть передается к сыну умершего царя. До этого было не так, как в Риме, так и на Руси. В римской истории до Константина императорами становились не по наследству, и лишь после Константина устанавливается престолонаследие от отца к сыну. Первоисточники единогласно подчеркивают роль победы Константина равно хана Дмитрия над язычеством. Речь действительно шла о грандиозном событии – принятие апостольского христианства во всей Монгольской империи. Новым содержанием наполняются теперь слова древнего Евсевия Кесарийского в его истории церкви, сказанные по поводу победы Константина. Лициний лежал поверженный, Константин же, могущественный победитель, завладел Востоком и создал по старому образцу единую империю римлян. В ней под его мирным скипетром были все страны от Востока до Крайнего Запада вместе с Севером и Югом. У людей пропал страх перед теми, кто их притеснял. Цитируется по 140, страница 120-121. В честь этого события были возведены монументальные сооружения, созданы картины, написаны литературные произведения. Некоторые сохранились, например, арка Константина в итальянском Риме. Напомним, что Ватикан, Батый-хан, был западноевропейским подворьем кафолической равнокатолической и монгольской церкви в Италии. Ватикан до сих пор хранит память о бурных религиозных событиях конца XIV века. Например, огромные фрески зала Константина в Ватикане. Для росписи был назначен знаменитый Рафаэль. 29. Перенос столицы. Перенос столицы Римской империи в Новый Рим – это событие конца XIV века. Император Константин I, он же русско-ордынский царь-хан Дмитрий Донской, после победы в Куликовской битве 1380 года прибыл в Царьград и объявил его второй столицей империи. Она стала второй после главной метрополии во Владимиро-Суздальской Руси. Сделав апостольское христианство религией всей империи, Константин равно Дмитрий решил, по-видимому, поместить духовный и религиозный центр в Старый Царьград равно Евангельский Ерус и Иерусалим, где в 1185 году был распят Христос. Так, недалеко от Ероса, чуть южнее, возник Константинополь. Военный и административный центр империи Константин сохранил в Руси-Орде равно Израиле, то есть в библейской Ассирии и Сирии равно Египте. Отсюда видно, что хронисты могли путать Старый Рим и Новый Рим. Как показано в первом томе, путаница отразилась в нескольких вариантах переноса столицы Римской империи. В одних версиях ее переносили из Старого Рима в Новый Рим, а в других, наоборот, из Нового Рима в Старый. Сравнение местоположения Ероса и Иерусалима и расположенного рядом Стамбула Константинополя показывает, что Константинополь более поздняя столица. Почему Константин равно Дмитрий не перенес свою столицу в точности в святой город Ерус, а заложил новый центр на другом берегу Босфора, в 30 километрах от Еруса? Наша идея такова. Само расположение Константинополя показывает, что город был построен уже достаточно поздно, когда люди изобрели пушки, способные далеко стрелять, и научились строить большие корабли с глубокой осадкой для плавания в открытом море. Стамбул стоит на широком месте Босфора у Мраморного моря. При таком положении города, в отсутствии пушек невозможно было бы контролировать Босфор и препятствовать чужим судам проходить в Черное море и обратно. Поэтому в более ранние времена, когда пушек еще не было, гораздо лучше было поставить город на узком месте Босфора, что давало полный контроль над проливом. Именно так и расположен Ерос. Большим преимуществом местоположения Стамбула-Константинополя является Золотой Рог, гавань-расщелина, способная принимать к своим обрывистым берегам большие морские корабли с глубокой осадкой. Но в эпоху 12-13 веков таких кораблей еще не было. Поэтому не было и необходимости в такой гавани. Небольшие корабли того времени плавали только вдоль морских берегов, имели сравнительно небольшую осадку. Их вполне можно было держать прямо на Босфоре, в заливе между Еросом и Байкосом. Морские бури туда не проникают. Для эпохи 12-13 веков это была вполне достаточная гавань. Итак, положение крепости Ерус, Евангельского и Иерусалима было идеальным для столицы 12-13 веков, но в конце 14 века оно уже не отвечало требованиям времени. Поэтому Константин равно Дмитрий и основал Новый Рим, Константинополь, не на месте Иерусалима, а примерно в 30 километрах от него. Впрочем, не очень далеко. Все-таки он хотел, по-видимому, устроить столицу как можно ближе к святому Иерусалиму. 30. Античный Персей и Дмитрий Донской. Медуза Горгона – это огнестрельное оружие. На рисунке 40 представлена монета Дмитрия Донского, изображающая его победу над Иваном Вильяминовым. Дмитрий со щитом замахивается мечом, чтобы отрубить голову противнику, стоящему на коленях. Тут же, как это часто делалось на старинных миниатюрах, показано и тело противника, поверженное и уже без головы. На щите Дмитрия изображено человеческое лицо. Но щит с лицом или с головой на нем хорошо известен в античной мифологии. Это щит Персея с головой Горгоны Медузы. Итак, щит Персея был известен на Руси и приписывался Дмитрию Донскому. Щит с головой изображался не только на монетах, но и на миниатюрах русских летописей. К.Р. глава 3. Вспомним, что Константин Великий и его войско тоже, смотри выше, носили знамения на щитах. Последнее приносило им победу. Как мы теперь понимаем, это были пушки. Мысль о том, что победу приносил символ на щите, появилась лишь в головах поздних летописцев. Но такая же мысль выражена и в легенде о Персее. Персей отрубает голову Медузе Горгоне и укрепляет ее на своем щите. Эта голова становится страшным оружием. Она превращала все живое в камень. В легенде Персеи в качестве помощи названа голова на щите. В истории Константина для обозначения знамени тоже употребляется слово «помощь». 83, том 3, страница 13. Все становится понятно. В частности, почему у медузы Горгоны змеи вместо волос? Мы уже отмечали, что змеями в старых источниках, в частности в Библии, называли пушки. Идея ясна. Змея, как и пушка, это некая жалящая труба. Становится понятно, что античные Константин и Персей являются отражениями царя-хана Дмитрия Донского. Понятно, почему люди, взглянувшие в лицо медузе Горгоне, умирали, обращались в камень. Они становились жертвами артиллерийского огня и картечи. Образ медузы – это символ пушки. При этом медуза Горгона означала, вероятно, медное горло, жерло. КР, глава 3. Из тяжелых мортир казаки-ордынцы стреляли в основном картечью. Залпы нескольких мортир наносили большой урон противнику. Кстати, известная царь-пушка, стоящая в Кремле, является мортирой. Причем не самого крупного калибра, бывшего на вооружении русско-ордынской армии 15-16 веков. 6 том 1, глава 4.16. На античных памятниках часто изображались пушки, в частности, в виде факелов, пламя из которых вырывается по прямой, то есть в направлении ствола факела, а даже если он наклонен вниз, КР. Понятно, почему таких изображений много. Пушки изобретены в эпоху принятия христианства, и в 15 веке они были еще в новинку. Легенды о новом оружии распространились именно в эпоху 15-16 веков, расцвета античности. Поэтому аллегорическими изображениями пушек и переполнены античные памятники и мифы. Например, о древнегреческих персонажах Пане, Пандоре, Прометее, Медузе, Горгоне. КР, глава 3. 31. Куликовская битва на страницах Ветхого Завета. Куликовская битва несколько раз отразилась в Библии. Наш метод династических отождествлений сразу указывает датировку правлений Самуила, Саула и Давида. Эти библейские события следует искать в XIV веке, причем географически, в митрополии Великой Империи в Руси-Орде. В частности, Куликовское сражение отразилось в Ветхом Завете, как битва Давида с Голиафом. КР, глава 4. Оказывается, под именами известных ветхозаветных царей Самуила, Саула и Давида описаны следующие правители Руси-Орды, то есть Израиля, 14 века. Михаил Александрович Тверской равно Самуил. Хан Мамай плюс Иван Вильяминов равно Саул плюс его сын-двойник Иоаннафан. Дмитрий Иванович Донской равно Давид. Здесь знак равенства, конечно, нельзя понимать буквально. Речь идет о том, что значительная часть биографии трех указанных библейских правителей составлена из жизнеописаний Михаила, Мамая и Дмитрия. При этом в случае царя Давида отражением жизнеописания Дмитрия Донского является лишь первая половина биографии Давида, изложенная в первой книге царств и первой части первой книги Паралипоменон. Вторая же часть биографии Давида описана в двух книгах царств и второй части первой книги Паралипоменон. Составлена уже из более поздних событий, происшедших после смерти Дмитрия в 1389 году. Кроме того, в легенды о Давиде вошли сведения об Андронике Христе из XII века, ЦРС. Биографии древних персонажей, дошедшие до нас, в основном являются слоистыми. Летописцы ошибочно совмещали описания из различных эпох. Итак, Куликовская битва описана в Ветхом Завете дважды. Первый раз как жестокая битва израильтян с филистимлянами, сразу после которой был убит царь Саул. Второй раз как известное сражение Давида с великаном Голиафом, КР. Напомним библейский рассказ «Первая книга царств», глава 17. Филистимляне и израильтяне сошлись на поле брани и приготовились к сражению. Филистимляне выставили великана Голиафа. Он начал оскорблять израильтян, вызывая кого-либо на поединок. Из израильского войска вышел молодой Давид с посохом и прощой в руке. Голиаф выступил тяжело вооруженным и стал насмехаться над Давидом. Давид метнул в него камень из пращи, попал в лоб Голиафу и убил его. После чего отрубил Голиафу голову. Началось всеобщее сражение, и израильтяне разгромили филистимлян. Эта история вдохновляла многих художников, скульпторов, писателей, музыкантов. Стержень параллелизма таков. Давид равно Дмитрий Донской, побеждает Голиафа равно хана Мамая и его представителя татарина Челубея. При этом Челубей убит Пересветом, представителем Дмитрия. Давид, как и Дмитрий, остается жив. Рисунок 41, КР, глава 4. Давид убил Голиафа камнем из пращи прямо в лоб. Первая книга царств, глава 17, стих 49. Становится понятно, почему русские летописи прозвали сраженного татарского великана именем Челубей. Оно означало «чело плюс бей», то есть воин был убит ударом камня в чело, равно лоб. Возглас «чело бей» призывал ударить врага в лоб. Недаром Александр Ничволодов приводит имя Челубея в форме «чели бей», 578, книга 1-2, страница 804. В Острожской Библии прямо сказано, что камень, пущенный Давидом, ударил Голиафа в чело. Первая книга царств, глава 17. Библейское имя Голиаф могло получиться искажением имени Челубей при переводе Ч, Г и Б, Ф. То есть Челубей равно ЧЛБ-ГЛФ равно Голиаф. Далее сказано, и взял Давид посох в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, и сумкою из пращи в руке своей выступил против филистимлянина, Голиафа. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. И сказал филистимлянин, «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб. Первая книга царств, глава 17 стих 40, глава 17 стих 43, глава 17 стих 49. Таким образом, редакторы Библии рисуют нам сказочную картинку. Юный пастушок Давид идет с посохом, 5 камнями и пращой на великана Голиафа, взяв в руки веревочку и тряпочку, то есть пращу, и умело раскрутив камень, герой поразил гиганта. Так буквально и изображают художники 16-19 веков сей сюжет. Вот, например, фреска Микеланджело «Давид и Голиаф» в Ватикане. Следуя уже отредактированному тексту Библии, Микеланджело изобразил Давидову пращу в виде тряпочки и 2 веревочек. А надо было бы нарисовать мушкет или мушкетон. Посмотрим, как был вооружен Голиаф. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню. И вес брони его — 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его. Первая книга царств, глава 17, стих 5-6. Это средневековый рыцарь, закованный в латы со шлемом на голове. Надо полагать, шлем закрывал лоб воина. Средневековые шлемы имели забрало, полностью закрывавшее лицо в бою. Тут же сказано, что копье у Голиафа было железное. Первая книга царств, глава 17, стих 7. Скорее всего, Голиаф был закован в железную броню, а не в медную. Медь вписали редакторы, стремясь изобразить события XIV века ужасно древними. Вряд ли брошенный камень мог убить наповал рыцаря, закованного в тяжелые латы. Причем, как говорит Иосиф Флавий, камень пробил череп и проник до самого мозга. 878, том 1, страница 293. А вот для пули из мушкета или пушечного ядра это понятно. Пули и раскаленная картечь успешно пробивали железные панцири. Огнестрельные орудия полностью изменили картину сражений. Тяжело вооруженные рыцари оказывались бессильными против мортир и мушкетов. Итак, скорее всего, в руках у Давида были не просто палка, проща и камни, а мушкет равно палка, порох равно проща, пули или небольшие ядра равно камни. А длинный ствол мушкета или переносной пушки могли уклончиво назвать палкой. Слова «порох», «прах» при переходе звуков «ха-ща» редакторы лукаво превратили в «прощу». Воспользовались тем, что проща действительно служила первобытным оружием. Наконец, мушкетные пули, пушечные ядра и картечь вполне могли назваться камнями. Напомним, что на поле Куликовской битвы действительно полили пушки. 4 том 1, глава 6. Далее. Синодальный перевод уверяет нас, будто в руках Давида был посох или палка. Первая книга царств, глава 17, стих 40, 43. Открываем Острожскую Библию. Тут сказано нечто другое. В первом случае «и взял палицу свою в руку». Первая книга царств, глава 17. И во втором случае употреблен тот же термин. «Да идеши против меня с палицею». Первая книга царств, глава 17. Таким образом, в старинном тексте стояло слово «палица». Конечно, палицами именовали и холодное оружие палку с утяжеленным концом шипами. Так что редакторы Библии могли заменить слово «палец» на палку. Однако в КАЗ мы показали, что Куликовская битва описана также в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», в котором тоже часто упоминаются палицы. Но в «Махабхарате» это огнестрельное оружие. Так что, скорее всего, Давидова палица в Острожской Библии тоже означала огнестрельный мушкет или мушкетон. Название палицы произошло от «палить», «спалю». «Спалю» равно «СПЛ-ПЛЦ» равно «палица», а «палять» огнем. Редакторы Библии исказили текст, стремясь вытереть упоминание об огнестрельном оружии. Обратим внимание на копье Голиафа. Библия говорит: «Древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец». Первая книга царств, глава 17, стих 7. Иосиф Флавий еще более откровенен. Копье его по тяжести своей всегда лежало у него на плече. Один наконечник его был весом в 600 сиклов. За Голиафом следовала толпа оруженосцев. 878, том 1, страница 291. Скорее всего, описано не копье, а мушкет или мушкетон, небольшая переносная пушка. Их носили на плече, 6 том 1, глава 4, как современные огнеметы или переносные ракетные установки. Стреляли с тренок, которые втыкали в землю и клали на них тяжелый ствол. Недаром Голиафа сопровождала толпа оруженосцев. Средневековые пушки обслуживали несколько пушкарей. Вспомните две статуи Давид, скульптура Донателло, якобы 1408-1409 годы. Его Давиды выдуманы из головы. Донателло прочитал Ветхий Завет, скорее всего, в 16-17 веках, уже будучи воспитанным на скаллигеровской версии. В соответствии с ней и ваял наглядные пособия. Поворот головы донателловского Давида изящен, однако русско-ордынский царь хан Дмитрий Донской выглядел, скорее всего, иначе. Или вот обнаженный Давид Микеланджело. Тоже красиво, но с реальной историей уже никак не связано. Значительное число таких изображений создано на самом деле позже, в 17-18 веках. Суть дела забыта или специально затуманена. Художники и скульпторы изображали изящные одежды, красивые тела без одежды, вычурные позы. Заметно больше правды сохранилось на действительно старинных изображениях 14-16 веков. К сожалению, многие оригиналы уничтожены. Сегодня мы смотрим на прошлое сквозь искажающую призму тенденциозного редактирования 17-18 веков. Тем не менее, рассматривая старинные произведения искусства с новой точки зрения, можно обнаружить многочисленные следы подлинной истории, иногда весьма яркие, незамеченные придирчивыми редакторами, а потому счастливо сохранившиеся. Их надо искать. Такая работа сродни кропотливому труду следователя. 32. Что такое библейский ковчег? В библейском жизнеописании Самуила центральное место отведено странствием ковчега. Первая книга царств, глава 4-7. Что это такое? Ковчег появляется в Библии в нескольких местах, и, скорее всего, речь идет о разных предметах. Первый ковчег описывается как вместилище ящик для каменных скрижалей Моисея или для их обломков. Второй том. Н. А. Морозов показал в 544, том 6, что этот первый ковчег, вероятно, дошел до наших дней и сегодня широко известен. Это знаменитая Мекская Кааба, центр поклонения современных мусульман. Предметом поклонения являются замурованные в стену каменные обломки, вероятно, метеоритного или вулканического происхождения. Описанное в Библии перемещение ковчега – это странствие священных каменных обломков в средние века перед тем, как они окончательно остановились в Мекке на Аравийском полуострове. А если первый ковчег – это святилище Меккской Каабы, то второй ковчег, описанный в первой книге царств, уже нечто совсем другое. Мы обнаружили, что тут речь идет об иконе с ковчегом или в ковчеге. Или же о святых мощах в ковчеге, КР. Отметим, что первый ковчег и второй ковчег – наши термины, введенные для удобства развлечения двух библейских сюжетов. Выясняется, что странствие знаменитого библейского ковчега Завета при царе Самуиле – это последовательное явление и перемещение знаменитой Тихвинской иконы Божьей Матери на Руси в 1383 году. Странствие ковчега Господня связано с победами на полях сражений израильтян с филистимлянами. Здесь израильтяне – это русские 17 века, а филистимляне – их противники шведы. Напомним, что некоторые библейские книги писались вплоть до первой половины 17 века. Том 6. 33. Татары, тюрки, торить. В наших книгах мы привели много письменных свидетельств и старинных изображений, показывающих, что русские татары в те времена были неотличимы. 4 том 1, глава 6. В эпоху 14-16 веков они составляли единый народ. Куликовская битва была сражением гражданской войны. В междоусобных битвах русские и татарские войска на действительно старых миниатюрах выглядят практически одинаково. Похожие вооружения, похожие знамена и так далее. Что же означало тогда слово «татары»? Так именовали казаков. «Татары» произошло, вероятно, от «тарить» – дорогу, прокладывать путь. «Тарить» равно «ТРТ-ТТР» равно «татары». Отсюда же «торки» и «турки». Казаки были конным войском Руси Орды. Именно они тарили дорогу. Быстро передвигались, прокладывали новые маршруты, возглавляли колонизацию далеких земель. Лишь в эпоху Романовых было придумано искусственное разделение единого народа метрополии империи на русских и татар. Между ними постарались вбить клин, следовали принципу эпохи Реформации «разделяй и властвуй». Несмотря на длительные старания, успеха, в общем-то, не добились. 34. Казаки арии из Руси в Индию. Эпос Махабхарата. Выше мы упомянули о знаменитом древнеиндийском эпосе Махабхарата. Вот вкратце результат наших исследований. Эпос в значительной степени опирается на Библию. Он создан в эпоху 14-16 веков и окончательно отредактирован лишь в 17-18 веках. Центральной темой эпоса является великая битва народов на поле Куру. Здесь отразилось грандиозное Куликовское сражение 1380 года. Под именем Арджуны равно Ардахан в Махабхарате описан Дмитрий Донской, а под именем Дур-Иотхана равно Дурной Хан выступает Мамай, противник Дмитрия. Авторы Махабхараты симпатизируют Арджуне равно Дмитрию Донскому и относятся отрицательно к Дур-Иотхану равно Мамаю. Такова же точка зрения и русских летописей – хороший Дмитрий и плохой Мамай. Сравнивая Махабхарату с русскими летописями, мы восстановили многие подробности русско-ордынской истории, сохраненные древнеарийским эпосом, но утраченные на Руси. Они были забыты или вычищены романовскими историками. Например, гибель Дур-Йотхана описана в Махабхарате весьма подробно. А уцелевшие русские первоисточники говорят о гибели хана Мамая очень скупо. И понятно почему. Объявив казаков равно татар плохими людьми, романовские историки вычеркнули из нашей истории все положительные свидетельства о хане Мамае и его соратниках. А нам стали упорно внушать, будто русские татары – исконные враги. В Махабхарате есть книга о женах, а в ней большой раздел «Причитание жен», 519, том 8, страницы 136-176. Это плач жен павших воинов на поле Великой битвы. Плач – одна из эмоциональных вершин Махабхараты. Здесь, вероятно, рассказано об оплакивании погибших на поле Куликовской битвы. В русских летописях плач жен отражен скупо. Тем самым мы глубже проникаем в ордынско-московские события, последовавшие за битвой. Значительная часть плача оплакивает воинов Дурьотхана, то есть хана Мамая. Это еще более интересно, поскольку в романовской версии Мамай представлен отрицательно, и никаких подробностей о его сторонниках нет. Махабхарата повествует о монгольском завоевании XIV века. Знаменитые индийские арии-арийцы – это юрьевцы равно георгиевцы, то есть ордынские войска казаков, они же летописные татары, колонизировавшие полуостров Индостан и окрестные земли. Слово «ария» на санскрите значит и название народа, и «добрый», «мудрый». 519, том 2, страница 250. Возможно, в имени Арии отразилось русское слово «ярый», «яро», что хорошо отвечает сути названия: Юрий равно георгиевцы, ярые воины Юрия Георгия Победоносца. Вспомним также русское имя Ярослав, то есть «ярая слава» или «арий слава». В XIV-XV веках территорию современной Индии заняли и освоили войска Руси-Орды. Это были монгольские армии, направленные на юг и на восток. Как нам сообщает, например, византийский хронист Иоанн Малала, колонизация тогдашнего мира проходила в основном мирно. Огромные пространства Евразии были еще мало населены. В большинстве случаев воевать было не с кем. В частности, Малала описывает Западную Европу того времени как полудикую страну, в которой нет даже городов. 338, страница 28. Ордынцы, вступившие на полуостров Индостан, вовсе не были мусульманами в современном смысле слова. На землях стремительно расширяющейся Монгольской империи господствовало апостольское христианство, уходящее своими корнями в XII век. Мусульманство в современном смысле возникло лишь в XVI-XVII веках, после раскола христианства на православие и ислам. Мусульманскими войска Орды XIV века были названы задним числом в поздних учебниках истории. Индийский бог Кришна, как и Будда, это видоизмененный на местной почве образ Иисуса Христа. Осторожно, об этом уже говорили исследователи истории религий. 2 том 1, глава 1. Однако они избегали выводов, опасаясь поставить под сомнение скаллигеровскую хронологию. Мы не формулируем мысль четко и прямо. В основе древней индийской Рамаяны лежат события XIV-XVI веков, когда могущественный античный христианский Рим, то есть Русь-Орда, совместно с Османией-Атаманией распространили свою власть на Евразию, Океанию и Америку. Так что средневековое население Индостана верило в Христа, его имя стало звучать в Индии как Кришна. За ордынскими войсками шли переселенцы, женщины, дети. В обозах везли не только оружие и военное снаряжение, но и документы, архивы, летописи. После создания на полуострове Индостан монгольских государств, управляемых ордынскими наместниками, здесь возникли библиотеки, где хранились в том числе и русские летописи. В Индию прибыли ханские дьяки, чиновники, писцы, ученые. В основу арийской равно юрьевской культуры была заложена славянско-ордынская культура XIV-XV веков. На протяжении многих лет Индостан был частью Великой империи. Культура и язык ее метрополии и провинций были в значительной мере общими. Академик Академии наук Туркменской ССР Б.Л. Смирнов писал: «Упоминание о голубоглазых арийцах неоднократно встречается в Махабхарате. Это антропологическое сведение не лишено интереса для вопроса о происхождении арийцев, до настоящего времени еще не получившего общепризнанного разрешения». 519, том 4, страница 560. Сегодня в исторической литературе не принято говорить «арийцы», предпочитают говорить «арии», а мы можем объяснить голубоглазость ариев. На Руси, например, всегда было достаточно много голубоглазых. В результате монгольского завоевания ордынские летописи и описанные в них события расползались по всей империи. Ордынцы-казаки, уходившие в походы, уносили с собой воспоминания, хроники, документы, архивы. Оседая в далеких провинциях, они старались сохранять память о родине. Но время шло, их потомки начинали думать, будто старинные предания, доставшиеся им в наследство от отцов и дедов, рассказывают об их жизни здесь, то есть там, где они живут сейчас. А начинали искренне искать то место, где была, например, Куликовская битва их предков, ошибочно искали недалеко от себя, рядом, и, естественно, находили. Одни начинали думать, будто это некое поле на полуострове Индостан. Получалось поле Курукшетра. Причем не исключено, что тут происходили какие-то другие важные, но местные битвы. Другие потомки ордынцев, осевшие на Западе, ошибочно начинали указывать на некое поле в Западной Европе. Получалось поле битвы при Земпахе, 7 том, 1 глава 3, и так далее. Не исключено, что отблеск битвы на московском поле Куликовым упал и на известное Косово поле в Сербии. Романовские историки тоже внесли вклад в затуманивание подлинной истории. Передвинули на бумаге поле Куликова из Москвы под Тулу, 4 том, 1 глава 6. Как мы показали в КР, в Куликовской битве использовались пушки. На страницах Махабхараты, сильно отредактированной в 18-19 веках, сохранилось множество следов огнестрельного оружия, гремевшего на поле Куру, то есть на Куликовом поле, во время грандиозной битвы между пандавами и кауравами. По-видимому, в первоначальном тексте Махабхараты, восходящем к XVI веку, огнестрельные орудия были описаны еще откровеннее. Даже после редактирования уцелевшие огнестрельные фрагменты Махабхараты абсолютно недвусмысленны. Лишь неверная хронология мешает историкам признать, что это явное описание пушек. В то же время огнестрельные сцены эпоса настолько ярки, что историкам пришлось придумать теорию о некоем божественном небесном огне, дабы обосновать искусственное удревнение Махабхараты и скрыть от читателей пушечные сражения в древней индийской истории. Сначала скрывали по приказу, а потом уже по инерции, забыв суть дела. К.А.З. глава 1. Вот перечень библейских событий 15-16 веков, составляющих суть многих глав Махабхараты. 1. Потоп и плавание патриарха Ноя Ману, равно Колумба, через океан в 15 веке. 2. Исход Моисея в 15 веке. 3. История Есфирии Елены Волошанки 16 века. 4. История библейской Сусанны, еще одно отражение Есфири. 5. История Есфири описана также в древнейшем вавилонском эпосе. А вот евангельские главы в античной Махабхарате. 1. Непорочное зачатие Дева Мария. 2. Индийский бог-человек Юдхидхира, как отражение Христа. 3. Козни царя Ирода против Христа. Святое семейство спасается бегством в Египет. 4. Возвращение Христа в Иерусалим. 5. Бичевание Христа. 6. Восхождение Христа на Голгофу. Моление о чаше в Гефсиманском саду. Сон апостолов. 7. Вознесение Христа на небо. 8. Сошествие Христа в ад. Отодвинув индийский эпос, как и эпосы других народов, в глубочайшую древность и сузив географические рамки описанных в нем событий, историки 17-18 веков постарались скрыть, что Махабхарата на самом деле рассказывает о недавних событиях 14-16 веков. Ее отредактировали, припудрив ветхой пылью. В результате этот огромный материал воспринимается сегодня неоднозначно. С одной стороны, с большим уважением, что вполне справедливо. С другой, мало кто прочитывает эпос от начала до конца. Он кажется скучным. Точнее, его изобразили скучным. Однако теперь ясно, что к такому скучающему восприятию нас намеренно приучили. Заставили думать, будто тысячи событий, описанных в Махабхарате, известны нам только из нее и больше ниоткуда. А поскольку редакторы изображали сказку, то неудивительно, что возникает прохладное отношение. Мол, туманные мифы, неизвестные герои, огнедышащие драконы и прочее. Тысячи непонятных, на первый взгляд, имен, множество будто бы позабытых событий. Спросите своих друзей, многие ли прочитали полностью хотя бы один из томов Махабхараты. Таких найдется немного. Единицы, даже среди почитателей древней индийской истории. Но теперь после восстановления правильной хронологии эпоса интерес к нему резко возрастет. Чтение Махабхараты становится захватывающим. Как только мы начинаем понимать, что здесь развертываются крупнейшие события Великой Империи 14-16 веков, От большинства страниц просто невозможно оторваться. Ведь в них в новом освещении встают библейские события из истории Руси-Орды, Куликовской битвы и так далее. Сравнение различных точек зрения арийской, индийской из Индии с востока, русской из метрополии империи, западноевропейской из стран Запада на одни и те же события увлекает непредвзятого исследователя. Кроме того, распутывание скаллигеровских хитростей – это расследование серьезного преступления 17-18 веков перед наукой и вообще перед человечеством. Выясняется, что реформаторы замели не все следы. В целом, они поработали на славу, но очень многое пропустили. И сегодня их внешне убедительное алиби рушится. 35. 30 отражений Куликовской битвы, обнаруженных нами в древней истории. Перечислим обнаруженные нами 30 отражений Куликовской битвы на страницах различных летописей как в античности, так и в средние века. Мы указываем также наши книги, где представлены и изучены эти дубликаты. Итак, Куликовская битва 1380 года, 4 том 1, глава 6. Считается чуть ли не главным военным событием средневековой русской истории. Вот ее фантомные отражения. В русской истории. Первое. Нападение хана Тахтамыша равно Дмитрия Донского на Москву якобы двумя годами позднее, в 1382 году. 4 том 1, глава 6. Второе. Разгром хана Мамая ханом Тахтамышем равно Дмитрием Донским в 1380 году. 4 том 1, глава 6. Третье. Битва на Калке якобы 1223 года, где сражались монголы и союзные войска половцев и русских. 4 том 1, глава 6. Четвертое. Битва Сергия Радонежского с бесами в шапках литовского образца, завершившиеся победой святого. Описано в житии Сергия. Ша-Аха, глава 3. 5. В истории Индии известна битва на поле Куру. Сражение произошло будто бы в Древней Индии якобы 4-3 веков до нашей эры, или якобы даже в еще более древнюю эпоху. Эта битва является центральным событием колоссального древнеиндийского эпоса Махабхарата. И.Н.Д.К.А.З. 6. В истории Востока Куликовская битва описана венецианским путешественником Марко Поло якобы 1254-1323 годы. 4 том 1, глава 6-10 и 5 том 2, глава 2-12-8. 7. В истории Европы Куликовское сражение было известно западным хронистам, например, германским, как крупная битва при Земпахе, якобы 1386 года. Произошла будто бы в Западной Европе. 7 том 1, глава 3.11. 8. В истории Балкан битва на Косовом поле якобы в 1389 году считается, что в Сербии. История султана Амурата равно Дмитрия Донского. Об этом мы расскажем в следующих публикациях. 9. В истории Византии битва императора Гераклия якобы 610-641 годы с персидским шахом Хасроем или Хосровом. Ц.Р. и М. глава 1. В истории античного Рима. 10. Сражение античного императора Константина I Великого равно Дмитрия Донского с императором Максцением или Максимином равно ханом Мамаем равно Иваном Вильяминовым, якобы в 312 году. К.Р. 11. Битва императора Константина Дмитрия Донского с Лицинием, якобы в 323 году, К.Р. Здесь Лициний – отражение хана Мамая, равно Ивана Вильяминова. 12. Гальская война, якобы 361 года до нашей эры. Римляне воевали с галлами, вторгшимися в их страну. Исход битвы решился в поединке юного военного трибуна Тита Манлия, равно Дмитрия Донского с великаном Галлом, равно ханом Мамаем. Ц.Р. и М. глава 4. Смотри рисунок 42. 13. Еще одна гальская война якобы 348 года до нашей эры, в которой Марк Валерий Корф победил в поединке могучего Галла. Ц.Р. и М. глава 5 и рисунок 42. 14. Вторая латинская война якобы 341-340 годов до нашей эры. которой участвуют как Тит Манлий отец, так и Тит Манлий сын. ЦРИМ, глава 6. 15. Первая латинская война якобы 499 года до нашей эры. ЦРИМ, глава 7. 16. Битва диктатора-пахаря, якобы 458 года до нашей эры. ЦРИМ, глава 7. 17. Битва римлян при Клузии и Сентине, якобы 295 года до нашей эры. ЦРИМ, глава 6. В Библии, в Ветхом Завете. 18. Известное сражение Давида с Голиафом. Первая книга царств, глава 17. Якобы в эпоху 1015-1055 годов до нашей эры. КР. Здесь Давид является отражением Дмитрия Донского, а Голиаф – отражением хана Мамая. 19. Сражение царя Саула с филистимлянами, в котором Саул был убит. Первая книга царств, глава 29-31. Якобы в 11 веке до нашей эры. КР. 20. История Давида и Авессалома. Авессалом погибает в сражении. Вторая книга царств, глава 18. Якобы в середине 11 века до нашей эры. ЦРИМ, глава 6. 21. Сражение Давида с филистимлянами. Вторая книга царств, глава 5. Якобы в 11 веке до нашей эры. ЦРИМ, глава 6. 22. Мятеж Савея Вениамитянина против Давида. Вторая книга царств, глава 20. Якобы в 11 веке до нашей эры. ЦРИМ, глава 6. Здесь Давид равно Дмитрий Донской, а Савей Вениамитянин равно Иван Вильяминов или Веньяминов. 23. Сражение судьи Гедеона с мадианитянами. Судьи, стих 6-8. Якобы около 1245 года до нашей эры. ЦРИМ, глава 7. Здесь Гедеон – это отражение Дмитрия Донского. 24. В истории Древней Греции известная Марафонская битва якобы 490 года до нашей эры. ЗА, глава 1. 25. В античной мифологии знаменитая древнейшая победа Зевса над титанами при помощи киклопов равно циклопов, так называемая гигантомахия. ЗА, глава 2. Сегодня этот миф относят в чудовищное прошлое, рассматривая его как самый первый и важнейший олимпийский миф творения. С этого мифа начинается мир, зарождается Вселенная. В те якобы темные времена, дескать, еще не было людей. В туманных небесных сферах витали лишь могучие боги, сами только что явившиеся на свет и яростно борющиеся друг с другом. Поэты, писатели, композиторы, скульпторы, живописцы, кинорежиссеры, вдохновляясь этими могучими сказаниями, создали сотни замечательных произведений искусства, искренне веря в то, что своей творческой интуицией проникают на много тысячелетий в прошлое, приподнимая завесу тайны. Мы слегка разочаруем поэтов. Древнейший олимпийский миф творения на самом деле рассказывает о Куликовской битве 1380 года. А для кого-то, быть может, такой вывод означает снижение пафоса легенд о творении мира. Но не для нас. На самом деле это усиливает значение Куликовского сражения в истории человечества. Античная традиция поднимала это событие на высокий пьедестал, кладя его в основание всей истории. Поэтому поэтический трепет остается. Меняется лишь датировка. Важное событие заметно приближается к нам, оказываясь в конце XIV века. Зевс победил титанов при помощи могучих циклопов, то есть пушек, всего лишь около 620 лет тому назад. В новой хронологии это событие исключительно древнее, поскольку вообще письменная история человечества насчитывает не более 1000 лет и выступает из темноты лишь начиная с X-XI веков. Мы неоднократно сталкивались с тем, что знаменитый античный Тартар – это отражение Тартарии равно Татарии, то есть Руси Орды XIV-XVI веков, на страницах античных классиков. У некоторых западноевропейцев Русь-Орда вызывала как уважение, так и страх. Поэтому в эпоху Реформации далекий Тартар стали рисовать мрачными красками. Дескать, находится он страшно далеко или глубоко. До него трудно добраться. Тартар – мрачный подземный мир, находящийся на таком же расстоянии от Земли, как Земля от неба. Тартар окружают высокие медные стены и кольцо огня. Там непрестанно бушуют бури. Тартара боятся даже боги. Вход в Тартар охраняют безжалостные чудовища, жуткий пес Цербер равно Кербер и так далее. Много ужасов и страшилок увлеченно начали рассказывать в Западной Европе в конце 16-17 века о Руси и Орде. Тартар, Тартарию стали описывать как адское место, угрожающее всему интеллигентному и прогрессивному человечеству. Дескать, империя зла, тюрьма народов. Эта традиция страха прочно укоренилась и время от времени всплывает по самым разным поводам. 26. В истории Древней Греции известная Сицилийская битва якобы 415-413 годов до нашей эры. З.А. глава 3. Оказывается, в античном описании Сицилийской войны тесно переплелись два слоя. Первый из 12 века и состоит из событий, связанных с императором Андроником Христом. Второй слой – это Куликовская битва 1380 года. Причина путаницы между 12 и 14 веками понятна. Летописцы смешивали два крещения Руси. Первое, данное самим Андроником Христом в конце 12 века. Второе крещение в конце 14 века дано Дмитрием Донским равно Константином Великим, равно библейским судьей Гедеоном, равно библейским царем Давидом. Летописцы путали эти два крещения и связанные с ними события. Поэтому библейский образ Давида впитал в себя сведения об Андронике Христе. ЦРС. 27. В истории Древней Греции Дикелейская война, якобы конца 413 года до нашей эры. Считается, что она произошла сразу после Сицилийской битвы. З.А. глава 3. 28. В истории конкисты, завоевания Америки якобы в начале 16 века. Битва испанцев с якобы индейским царем Котубанома. З.А. глава 9. 29. В древней истории Ирана, Персии, битва царя Тахмуреса с Бессовской ордой. Ша-Аха, глава 2. 30. В древней истории Ирана, Персии, битва царя Феридуна с царем Зохаком. Ша-Аха, глава 3. Отсюда видно, какое сильное впечатление произвела Куликовская битва на народы Великой Империи. Они писали, говорили, слагали легенды, пели песни, былины, рассказывали потомкам. Дубликаты Куликовской битвы смотри на рисунке 43. На рисунке 44 этот же перечень изображен по-иному. Показано, в какие эпохи ошибочно помещены фантомные отражения Куликовской битвы. Для восстановления правильной истории нужно поднять все найденные нами дубликаты вверх по оси времени и отождествить их с битвой 1380 года. В результате число разных сюжетов в письменной истории существенно сокращается, но зато освещенность событий заметно повышается. Мы получаем возможность взглянуть на Куликовскую битву глазами 30 различных летописцев. Каждый из них сообщает что-то свое, иногда незамеченное другими. В итоге история битвы Дмитрия Донского с ханом Мамаем становится заметно богаче. 36. 25 отражений Дмитрия Донского. 1. Карл IV Габсбург, западноевропейский император 1347-1378 годы. Является отражением как Дмитрия Суздальского 1359-1363 годы по 362 или 1360-1363, так и Дмитрия Ивановича Донского 1363-1389 годы по 362. Летописцы могли объединять их и в одного правителя, поскольку их звали одинаково – Дмитрий. Некоторые факты биографии Дмитрия Донского попали также в историю Габсбурга Венцеслава, следующего за Карлом IV. 2 том 1, 7 том 1. 2. Святослав Игоревич, якобы 945-972 годы. Русский князь. Первый том. Третье. Дмитрий Переяславский. Русский князь, якобы 12 век. Четвертое. Хан Тохта, якобы 13 век. Пятое. Хан Тохтамыш, 14 век. Шестое. Константин I Великий. Знаменитый древнеримский император, победивший Лициния и Максенция. Это два отражения хана Мамая равно Ивана Вильяминова или Веньяминова. Якобы 4 век. ЦРСКР. Седьмое. Давид, частично, знаменитый библейский царь, победивший великана Голиафа и Саула. Оба отражения хана Мамая. ЦРС, ЦР и М. Восьмое. Персей, античный герой, отрубивший голову Медузе Горгоне. КР, глава 3. Девятое. Мурат I, частично. Османский султан, погибший в 1389 году в битве на Косовом поле. КР, глава 3. Десятое. Арджуна, древнеиндийский полубог, победивший в битве полубога Дарьотхана, равно дурного хана, дубликата хана Мамая. Описан в индийском эпосе Махабхарата. КАЗ, глава 1. Одиннадцатое. Ромул, частично, первый древнеримский царь. Некоторые летописцы путали эпоху Андроника Христа, 12 век, и эпоху Дмитрия Донского, 14 век, ЦР и М. 12. Иеровоам, первый, частично, древний библейский царь, первый том, второй том. 13. Гераклий, частично, византийский император, победивший персидского шаха Хосрова, дубликата хана Мамая. ЦР и М, глава 1. 14. Тит Манлий Торкват, античный римлянин, победивший в битве могучего Галла, равно Голиафа, равно хана Мамая. Описан в частности Титом Ливим, ЦР и М, глава 4. 15. Марк Валерий Корвин, античный римлянин, победивший в битве могучего Галла, хана Мамая. Описан Титом Ливием, ЦР и М, глава 5. 16. Тит Манлий Сен, античный римлянин, поразивший Латина Гемина Месция, хана Мамая, во Второй Латинской войне Рима. ЦР и М, глава 6. 17. Квинт Фабий, древнеримский консул, руководивший римлянами в битве при Клузии и Сентине, якобы в III веке до нашей эры. ЦР и М, глава 6. 18. Гедеон, ветхозаветный полководец, возглавлявший войско израильтян в войне против Мадиамян. Описан в библейской книге Судей. ЦР и М, глава 7. 19. Тит Квинкций, диктатор-пахарь, античный римский герой, победитель в войне с Сабинянами. ЦР и М, глава 7. 20. Мильтиад, частично, античный главнокомандующий войск Афинян в Марафонской битве. ЗА, глава 1. 21. Гермократ, сын Гермона, античный сицилийский полководец в Сицилийской битве якобы 5 века до нашей эры. ЗА, глава 3. 22. Хуан де Эсквивель, или Хуан де Эсквивель, испанский вождь-конкистадор, победивший в битве начала XVI века якобы при завоевании Америки. Описан Лас Касасом. ЗА, глава 9. 23. Артур, частично, английский король, победивший лютого великана, а также римского трибуна Флалона, хана Мамая. ХР, глава 7. 24. Тахмурез, древний иранский шах, разгромивший бесов в яростной битве. Ша-Аха, глава 1. 25. Феридун, частично, древний иранский шах, победивший злобного Зохака. Ша-Аха, глава 2-3. 37. Астрономические датировки новой хронологии. Первое. 1308 или 1071 или 1189 годы. Краткий зодиак KZ. Каменный барельеф на потолке храма в городе Герменте. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, первое решение 15-16 мая 1071 года. Второе решение 30-31 мая 1189 года. Третье решение 6-8 мая 1308 года. НХЕ. Второе. 1325 или 1146 годы. Зодиак РС из гробницы фараона Рамзеса IV. Изображение на потолке погребальной камеры. Древний Египет, Луксор, долина царей, якобы античность. На самом деле, первое решение 15-16 апреля 1146 года. Второе решение 10-17 апреля 1325 года. НХЕ. Третье. 1345 или 1285 годы. Зодиак НБ с одетый нут. Вероятно, нарисован красками на крышке деревянного гроба. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, первое решение 31 января-1 февраля 1285 года. Второе решение 29-31 января 1345 года. ДЗ ЕЕ. Четвертое. 1394 год. Зодиак ЕБИ из Большого храма Эсны. Изображен на каменных плитах на потолке храма барельеф. Древний Египет, Эсна, якобы античность. На самом деле 31 марта-3 апреля 1394 года. НХЕ. Пятое. Вот важный результат новой хронологии. Звездный каталог знаменитого Альмагеста, Клавдия Птолемея, содержащий 1025 звезд. Создан, оказывается, в интервале от 600 до 1300 года. Тем самым, скаллигеровская датировка каталога Альмагеста II веком оказывается грубо ошибочной. Третий том 2.